Паффин-кафе благодарит Сейнт Лайя, автор рассказал химик «Просторы Вселенной» за разрешение на озвучку. А также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Сейнт Лайя. Алхимик «Просторы Вселенной». Серия четвертая. Драматург. Он взял кусочек этого мира и отнес на берег реки желаний, сотканный из миллионов звезд, обернутый в шелковое покрывало небосвода цвета молодой ванили. Он собрал из этого кусочка крохотный кораблик, несущий знамя добра и света, дав ему возможность безмятежно и беспрепятственно плыть. Он усадил человека на нос этого корабля, дав ему способность покорять глубокие воды этой волшебной реки и наслаждаться теми умениями, о которых он ранее даже не мог и мечтать, открыв такие перспективы, которые он не мог даже вообразить. И звали этого человека. Бёрч проснулся с головной болью. Уже несколько дней подряд ему снились кошмары после крайней миссии, в ходе которой ему еле удалось уцелеть лишь только благодаря прибывшим на помощь местным. Повсюду валяющиеся трупы, отрезанные конечности неведомых существ, стоны и всхлипывания, смешанные с пронзительными воплями, вырывающимися из умирающих тел. Все это произвело на лекаря самое удручающее впечатление и заметно покалечило психику. Но хуже всего было увидеть нечто иное, то, что навеки врезалось ему в память и внушало невообразимый ужас. Он уже всерьез задумывался обратиться к коллеге и, очередной раз проснувшись в поту и истерике, в своем намерении утвердился окончательно. Оставив Питера у бабушки, Алан отправился в Гамильтон к единственному в округе психотерапевту, о котором ходила добрая слава. Железнодорожная станция, ведущая в город, находилась всего в 15 минутах ходьбы от дома, куда, собрав кое-какие вещи, и отправился неспешным шагом Бёрч. Стоит уделить некоторое время описанию этой станции. Несмотря на то, что сам Брик не славился особой красотой и тем более архитектурным великолепием, станция была настоящим произведением искусства. На крошечном перроне все выглядело как в сказке. Небольшое симпатичное здание самого вокзала было ярко-белым и походило на избушку гнома из древних сказок, а вокруг него пестрила густая растительность. Еще 10 лет назад небольшой вьющийся кустарник влюбился в одну из стен станции, и вот спустя годы он обнял ее всю, радуя жителей города сим чудным зрелищем. По белой стене сама природа нарисовала потрясающую картину, избрав своей краской ветви растения. Зимой на стене оставались одни стволы, так как листья опадали, и цвет полотна сменялся с сочного зеленого на темно-бурый. Однако это ничуть не портило общий вид. И в довершение образа посреди платформы висел дивной работы большой кованный фонарь. Его подарил городу старый кузнец, который был лучшим в своем деле на всю округу. Кузнец, к сожалению, давно уже умер, но его творение каждый день напоминает горожанам о том, как талантлив он был. На станцию Алан прибыл заблаговременно и, удобно устроившись на скамейке, стал дожидаться поезда, который вовремя прибыл на платформу. Бёрч зашел в вагон и занял любимое место напротив выхода возле окна. Состав уже приготовился к отправлению, как в последнюю секунду в вагон чуть ли не кубарем вкатился разгоряченный парнишка лет 14. По сбивчивому шумному дыханию и раскрасневшимся щекам лекарь понял, что подросток бежал довольно долго, чтобы успеть в поезд. Бросив рюкзак на пол, он почти обессиленный рухнул на сиденье рядом с Алланом и, прикрыв глаза, слегка сполз вниз. «Вижу, вы очень спешили, молодой человек», — решил заговорить с ним Бёрч, ведь ехать предстояло чуть больше часа, а всем известно, что время в приятной беседе проходит куда быстрее, чем в молчании. «Как могу к вам обращаться?» «Меня зовут Тед», — оживившись, ответил подросток. «Очень приятно, меня Алан, Алан Бёрч». «Ого!» — округлив глаза, обрадованным тоном сказал Тедди. «Вы наш главный врач, ведь так?» «Именно», — утвердительно кивнул Алан. «А еще», — воодушевленно продолжил тинейджер, — «вы рассказываете сказки, очень причем интересные, про великого алхимика, так ведь?» «Так», — озадаченно произнес Ал, — «а откуда тебе об этом известно?» «Мигель, мой друг, поведал об этом. Он вместе с Питером нашел какой-то артефакт у вас во дворе. Вы в тот день повествовали всем увлекательнейшим образом про дивные зеркала и тень, кажется». «Эх», — — грустно склонил голову мальчуган. «Жаль, меня тогда там не было. Я хоть и взрослый уже, но обожаю такие истории». «Жаль», — задумчиво глядя в окно, выронил лекарь. «А можно, — стеснительно произнес Тедди, — можно вас попросить и мне рассказать какую-то историю про алхимика сейчас? Ехать же нам долго. Я бы был так рад, очень». «Ну как я могу отказать такому приятному попутчику?» — улыбнулся Ал. «Только пообещай, что не расскажешь об этом Питеру. Он очень огорчится, узнав, что хоть одна история ускользнула от его внимания, и ревностно отнесется к тому, что я раскрыл новый эпизод в его отсутствии. Так что это будет наш с тобой секрет. Обещай, что не выдашь меня?» — прищурившись, спросил лекарь. «Обещаю!» — радостно заверил его подросток, с трепетом ожидая услышать прелюбопытнейший рассказ. Фабрикандо фабрикамур. Созидая, мы творим самих себя. Мир Белой Луны встретил алхимика крайне недружелюбно. Ветер безжалостно бил в лицо, дышать было очень тяжело. Высокая по сравнению с земной сила притяжения делала каждый шаг невыносимо трудным, и даже защитная оболочка плохо справлялась с навалившимися на него сложностями. Единственное, что мгновенно приковало его взор, заставив лишь на несколько секунд забыть об этом кошмаре, это нависшая над горизонтом белая, как простыня, луна. Она была столь огромна, что создавалось впечатление, будто она закрывала собой всю эту планету. Таким цветом спутник обладал из-за специфического химического состава слоя облаков, плотно скопившихся вокруг его поверхности. Проводник не заставил себя долго ждать и буквально сразу после выхода путешественника из портала подъехал на какой-то странной повозке, в которую был запряжен крупный лохматый местный зверь, ходящий на трех лапах и издающий истошный вопль каждые несколько минут по неясной причине. Но, несмотря на эту мрачную картину, наличие транспорта безумно обрадовало Сэма, так как он ни шагу не хотел ступать самостоятельно. Усевшись поудобнее, Эйзенхауэр приступил к созерцанию местных ландшафтов, которые манили своей причудливостью и таинством. Они были настолько индивидуальны и неповторимы, что, казалось, за каждым поворотом скрыта какая-то загадка. Однако не все на самом деле было столь радужно. После того, как соседнему государству стало известно, что жители города Лесхельтион, именно так именовалось место прибытия алхимика, недалеко от границы все же довели дело по изготовлению эликсира желаний до конца, то они непременно решили им завладеть, невзирая ни на что, даже на механизм действия этого вещества. А он был таков, что в пределах планеты, на которой находится завладевший эликсиром обитатель, может быть исполнено любое его желание. Но только в пределах планеты. К счастью, его действие не распространялось на всю спираль. Дело шло к войне, и пока она не началась, Сэмюэлю было поручено наискорейшим образом забрать вещество, изучить алгоритм его приготовления и убираться в добром здравии из мира Белой Луны. Дорога в город, по внутренним ощущениям, не заняла много времени, и к тому же стоит заметить, что прошла наинтереснейшим образом, а именно знакомством с новой удивительной планетой. Глазами человека при дальнейшем более близком взаимодействии с ней она становилась познавательной, нежели эстетичной. Не так, как в первые мгновения. Слишком замысловатые и логично усложненные формы строений уже скорее обескураживали, чем восхищали. То гипертрофированные, то слишком закрученные, то, наоборот, не блещущие проявлением хоть какого-либо стиля. Видимо, здесь не было никаких принятых норм строительства и царила исключительно власть полета фантазии местных. Жители планеты Шибатен, именно так они называли свой дом, мало чем напоминали человека. Они больше походили на кенгуру, хотя и с теми во внешнем сходстве было мало чего общего. Попытка их описать выглядит примерно так — представьте себе худого, изможденного на вид, но при этом, как ни странно, очень спокойного и красиво одетого кенгуру. У них были худые лапки, доходящие до сильно выраженного коленного сустава, впалый живот. Вместо сумки с детенышем впереди, условно на поясе, у них была котомка со всякой всячиной. А нижние конечности были меньшего размера, но толще передних. Уши не торчали, как у нашего представителя млекопитающих, а мило свисали вниз. Забавным моментом было то, что шибатены, оказывается, жуткие модники и много времени и сил уделяли внешнему виду и пошиву нарядов. Даже его проводник был одет строго и со вкусом, что несколько контрастировало с его Эмми, так называемым транспортом. Спустя час по земным меркам они прибыли на околицу приграничного города, где взору Сэмюэля предстала хижина, напоминавшая домик лесника. Только вот леса вокруг не было. Как пояснил проводник, которого звали Уцфер, они находились в той части планеты, которая наиболее засушлива, и растительность тут не особо буйствовала. Дожди были явлением редким, зато ветры истязали местное население, доставляя немало хлопот. «Это алый огонек», — промолвил абориген. «Пункт регистрации въезжающих в город. Мы сейчас отметимся тут и сможем после посетить лабораторию. Вас все очень ждут, посланник Ордена. Ситуация крайне напряженная. Мы очень надеемся на помощь извне и каждый день молим Афу о помиловании нашего народа и недопущению войны». Афу — это имя местного бога. В отличие от земли, тут он был один на всех, и деления на верование у шабатенов не было. Эйзи поморщился. Выходить из повозки вовсе не хотелось, ибо каждый шаг давался с трудом, еще и этот невыносимый ветер. Однако закон есть закон, и, грустно склонив голову, он молча покинул транспортное средство и поплелся за Уцфером в алый огонек. Внутри этой избушки все было сравнительно просто обставлено, форма предметов мебели была диковинной и для людей ужасно неудобной, так как строение тел шабатенов сильно разнилось с человеческими. Вся процедура регистрации не отняла много времени, лишь завидев перстень приспешника ордена на руке у путешественника, кенгуру засуетился и быстро отдал проводнику какую-то бумажку. После чего все вернулись в повозку и уже через несколько минут въехали в Лесхильтион. По ощущениям, город был большой и густонаселенный. Множество торговых лавок, харчевин выглядывали чуть ли не на каждом шагу. Почти у всех был такой же транспортный зверь, на котором ехали и путники, потому город в прямом смысле гудел. Улицы были просторными и широкими, но зелени почти не встречалось. Кое-где можно было увидеть жухлый кустик или цветы в горшочке. Ни парков, ни цветущих аллей или пышных садов по пути в лабораторию Сэм не встретил. Ветер из-за концентрации высоких зданий и местных жителей ощущался меньше, что не могло не радовать. Пропетлявши немного среди улиц, ощутив атмосферу Лесхильтиона, они подъехали к массивному строению, у входа в которое стояла группа охранников. «Ну вот мы и прибыли», — выдохнул Уц. «Это лаборатория. Давайте поспешим. Скажите, пожалуйста, вы уже отправили запрос об открытии портала?» «А разве спешка столь необходима?» Удивленно промолвил Эйзенхауэр. «Я понимаю, что ситуация незавидная, но чтоб сразу уходить...» «Нет», — отрезал Шабатен. «Вы не понимаете. Война в прямом смысле может начаться в любую минуту. А наша планета устроена так, что близко под всей ее поверхностью течет горючая жидкость, лея, вроде вашей нефти. Она настолько легко воспламеняема и взрывоопасна, что если, не дай Афу, полыхнет, то весь мир Белой Луны может вмиг лишиться ее жителей. Ведь все ее протоки связаны неразрывно между собой. На случай эвакуации мы приготовили летательный аппарат, он стоит на заднем дворе лаборатории». «Разве нельзя будет в случае воспламенения потушить пожар?» — усмехнулся Сэм. «Нет, к сожалению, нет. Поэтому на Шабатене не было войн никогда. Если снаряд проделает глубокую воронку и огонь достанет до Леи, нам всем конец». «Ну а теперь, когда можно улететь на орбиту, имея эликсир желаний в руках, хоть новую планету построить, это уже не выглядит для некоторых большой проблемой». Лекарь призадумался. Может, и правда стоит сразу сделать запрос об открытии портала. Однако поток его мыслей прервал новый кенгуру, появившийся в дверях, ведущих в лабораторию. Он был строго одет в темно-сиреневый костюм, состоящий из брюк и рубашки. На груди красовался крупный амулет, и, как позже выяснилось, он символизировал то, что этот шабатен является заведующим лабораторией. От его личности исходила внутренняя сила с примесью отточенных манер и высокого уровня интеллекта. Он внушал доверие с первого взгляда, вызывал приятное удивление, восхищение и глубочайшую симпатию. Лекарь был впечатлен. «Прошу вас пройти, Сэмюэл», — любезно позвал он, бросив строгий взгляд на охранников. «Меня зовут Ин Свибатур. Чувствуйте себя как дома». Сэм улыбнулся в ответ и, слегка склонив голову в знак уважения, проследовал за ним. Через пару минут они вошли в просторную светлую комнату, посреди которой стоял крепкий большой стол, во главе которого красовалось удивительной работы кресло. «Возможно, вы голодны?» — продолжил он. «Мы постарались приготовить для вас наиболее, так сказать, земную пищу. Наши лучшие повара приложили массу усилий для этого». Эзи только сейчас понял, как долго и маковой росинки во рту не держал, и его желудок напомнил ему об этом громким урчанием. «Благодарю, Инсвибатур. Я с радостью отведаю ваши местные стряпни. Мое уважение поварам». «Можно просто Ин», — улыбнувшись, сказал местный. И, не дожидаясь повторного приглашения, лекарь сел за стол в кабинете главного, стараясь удобнее устроиться на неказистом стуле. Еда оказалась на удивление вкусной. Первое блюдо напоминало земной овощной суп, на второе подали мясо дикого зверя, по вкусу похожего на оленину. Вдоволь насытившись и вновь обретя силы, Сэм выразил желание скорейшим образом посетить саму лабораторию, дверь в которую выходила прямо из кабинета. Она оказалась не такой роскошной, какой он себе ее представлял, однако умопомрачительно интересной. Сколько новых снадобий, зелий, соединений веществ таились в этих пробирках, что у Эйзенхауэра голова пошла кругом. Он обожал свое ремесло, и если бы не патовая ситуация на планете, то он бы с радостью остался тут на несколько дней для знакомства с этими всеми эликсирами. «Вот он», — бережно неся пробирку, торжественно промолвил Свебатур. «Это эликсир желаний, дело всей моей жизни. Процесс его изготовления почти завершен». «Отчего же почти?» — поинтересовался алхимик. «Как вам сказать, мы не имеем понятия, в чем причина», — продолжил Ин. «Но желания, которые исполняют это зелье, почти сразу же исчезают. И мы пока не можем сделать их устойчивыми. Мы не знаем, где допустили ошибку. Но что уж тут говорить, вы проверьте сами». Сэм с любопытством протянул руку к бутылочке. «А что я должен сделать?» «Лизните небольшое количество данной жидкости и после загадайте про себя желание. Маленькое какое-нибудь, незначительное. Вот и вся инструкция». Эзи прищурился. «Что бы такое загадать?» — подумал он. Он взял немного жидкости на палец и слизнул. Она казалась пряной на вкус, что ему очень понравилось. В это время он подумал о розах, душистых свежих розах, какие цветут летом у него в саду, которые так любила его жена. И, о чудо, в мгновение ока на столе появился роскошный розовый куст, издающий божественный аромат. «Красота!» — восхитился Уц, впервые видя розы. «А как же дивно они пахнут!» Он прикрыл глаза, жмурясь от удовольствия. Но не прошло и 5 минут, как этот самый куст улетучился из комнаты, словно его никогда и не было. «Вот, видите?» — грустно вздохнул Инн. «И так все время. Мы, конечно, держим эти сведения в секрете, и никто не знает о наших неудачах, но мы очень стараемся сделать результат стабильным. Так, может, вы придадите это огласке, и все, кому не лень, не будут пытаться вас атаковать?» — предложил Сэм. «Если бы все было так просто», — еще сильнее потускнел житель мира Белой Луны. «Уже поздно. Никто нам не поверит. Подумают, мол, специально пустили такой слух, чтобы единолично владеть эликсиром. К сожалению, я полагаю, что дни наши сочтены. Прошу вас», — внезапно взмолился он, — «заберите это. Заберите все разработки до последней, поймите. Это дело всей моей жизни. Я буду рад, если кто-то добрый и умный, как вы, продолжит это и добьется успеха». «А откуда вы знаете, что я таков?» — лукаво улыбнулся Сэм. «Я не первый день живу на этом свете. Я ученый», — проигнорировав ухмылку, продолжил парировать Ин. «И я способен понять даже за короткий срок, кто стоит передо мной. Этот дар достался мне от отца». Эйзенхауэру на какое-то время стало стыдно. Эти кенгуру были очень самобытны. Создавалось впечатление, что они были слеплены из куда более лучшего теста, чем люди. И умение держаться, и стиль общения, и эта склонность к красивому внешнему виду, высокий уровень культуры. Ему сложно было представить, что среди них есть алчные и жадные обитатели. А еще сложнее и больнее было осознавать то, что, вероятнее всего, они все скоро погибнут». Лекарь замялся и взял рукописи, расшифровать которые с помощью лингвера не составит труда. В крайнем случае орден предоставит переводчика. «Пообещайте мне», — крепко схватив за руку алхимика, выпалил Свибатур. «Поклянитесь, что продолжите мое дело». Из его глаз брызнули слезы, а лицо задрожало. «Я должен знать, что оно не умрет, и кто-то закончит начатое. И еще пообещайте, что никогда не используете это во вред». Служитель ордена потупил взгляд. Ему было сложно решиться дать подобное обещание, однако, глядя на это истерзанное мучениями обличие, несмотря на трудности, надежду, горящую в его глазах, он понял, что не сможет отказать. «Конечно, Ин», — выдавил из себя землянин. «Конечно, я обещаю. Я продолжу ваше дело, клянусь честью». Шаботенец немного успокоился и открыл ящик в одном из столов. «Вот, возьмите». С этими словами он протянул Сэмюэлю небольшую деревянную коробочку. «Что это?» — поинтересовался алхимик. «Это семена. Семена, чтобы вырастить необходимые растения для ингредиентов зелья. И подробная инструкция, как именно их нужно выращивать. Я почитал про вашу планету, ее атмосферу и состав почвы, и поэтому положил туда и важные микроэлементы и удобрения, чтобы вышел годный урожай. У вас все получится, не сомневайтесь». «А откуда у вас информация о моей планете?» — удивленно спросил Сэм. «Я запросил ее у ордена через проводника», — холодно бросил Ин. «А теперь поторопитесь. Вам нужно как можно скорее уходить отсюда». И словно в подтверждении его слов, Эйзенхауэр сначала услышал звуки, похожие на выстрелы, а потом и душераздирающие вопли. «Ну вот», — обреченно всхлипнул Луцфер. «Пробил час войны. Срочно бежим!» Все разом ринулись к выходу, но внезапно, словно из-под земли, раздался гулкий грохот, а потом случился толчок. Он был такой силы, что все тут же упали, совершенно не понимая, что происходит. Представьте, что кто-то взял огромную кувалду и со всей силы бьет ею в колокол. Только этим колоколом в данном случае выступала целая планета. Сэма охватила паника. Он попытался встать, но все было тщетно. Учитывая местную силу притяжения, и так каждый шаг ему давался с усилием, а когда еще и все вокруг трясется и вибрирует, встать и сохранить равновесие оказалось попросту невозможным. Алхимику сдавалось, что хуже и быть не может, как выстрелы послышались уже в коридоре. «Только этого не хватало», — прошептал побледневший Ин. «Захватчики уже тут, Уц!» — кивнул он проводнику. «Подхвати лекаря и выведи его через окно к летательному аппарату». «А вы?» — встревоженно спросил он. «А я попробую задержать врага». «Но, Свибатур, у вас же даже нет оружия!» — возразил проводник. «Это уже не важно. Главное, увези Сэма, чтобы он успел переместиться», — обреченно вымолвил ученый. «Нам все равно всем конец». «Возьмите тогда мой излучатель, у меня их два. Заряда хватит минимум на 50 выстрелов», — ответил Уц и протянул ему странную штуку, похожую на обрез узкой трубы. Ученый с благодарностью посмотрел на проводника и взял оружие. Алхимик пребывал в ужасе. Он не являлся воином и не знал, как себя вести в условиях войны. Это поприще флиадцев. Его тело ломило от падения, над головой и в соседних комнатах гремели выстрелы, и повсюду все отчетливее слышались крики, а пол под ногами продолжал вибрировать и сотрясаться. От этого кошмара у него помутнело в глазах и в горле встал ком. Как назло, перстень не загорался нужным цветом, символизирующим открытие портала, что просто обескураживало и еще больше заставляло паниковать. Собрав остатки воли в кулак, он подполз к Свибатуру и сказал на прощание. «Вы один из самых храбрых и преданных своему делу существ в Великой Спирали, которых я когда-либо знал. Для меня было честью иметь знакомство с вами». «Спасибо, служитель Ордена. Спасибо, что, несмотря на опасность, вы все равно явились сюда. Да пребудет с вами Афу. Уходите». «Но почему вы не хотите бежать с нами?» «Как вы не понимаете», — прошептал Ин. «Это лаборатория, все, что у меня есть. «И я никогда, слышите, никогда ее не оставлю! Бегите уже!» — рявкнул он. Уцфер подхватил Сэма и понес к окну. Оно было достаточно большим, и, выбив его рукояткой излучателя, он выпихнул лекаря на улицу. От увиденного за ним Эйзенхауэр чуть было не потерял сознание. Вся улица Лесхильтиона, которая попадала в поле видимости, была в прямом смысле усеяна трупами. Оторванные конечности существ, населявших эту планету, разорванные в клочья их одежды, сквозные раны, изрешоченные выстрелами тела, смешанные с воплями и мольбами о помощи, в прямом смысле утопали в крови. Алхимика стошнило. После он оперся о подоконник и помог проводнику выбраться наружу. «Мы в аду», — пролепетал Сэм. «Хуже», — ответил Уцфер. «Мы на войне. Держитесь, вон летательный аппарат». Он махнул рукой в сторону странной невысокой конструкции трапециевидной формы. Эйзенхауэр решил напоследок взглядом окинуть лабораторию, где остался Свибатур, и тут же сильно об этом пожалел. На его глазах в комнату ворвались три кенгуру, они выглядели зловеще и держали в руках грозное оружие. Ин выстрелил первый, заняв позицию справа, спрятавшись за стол, что дало ему возможность ранить врага. Тот завопил, и тут же в ответ на него обрушились ответные выстрелы. «Стойте!» — послышался чей-то гневный голос. «Прекратите стрельбу, сначала вытрясите из него рецепт эликсира, а потом уже убейте». «Да какая разница?» — ответил солдафон. «Добыча 100% тут, надо лишь немного поискать». Свибатур, несмотря на отсутствие военной подготовки, неплохо держался, однако он понимал, что в любом случае долго не протянет. Они поймут, что эликсир желаний и правда может быть только тут, и прикончат его, решив, что сами найдут зелье. Так и случилось. Быстро пришла подмога, Ин сопротивлялся как мог, но вскоре умнейший ученый и просто доброе чуткое существо было жестоко расстреляно жителями его же собственной планеты. Сэмюэль обмяк, сильные руки проводника вновь подхватили его, и в считанные минуты они взмыли в воздух, паря над просторами Шабатена. Путешественник посмотрел в окно и чуть не упал в обморок. Повсюду раздавались выстрелы, по улице текли реки крови. Жители города спасались как могли, стараясь скорее укрыться от нападающих. И по мере отдаления от точки взлета по всей зоне видимости стали заметны необычайно яркие огненные вспышки. «Уц, что это?» — спросил он. «Что это за блики? Это ваше оружие?» «Нет, Сэмюэль», — горько покачал головой тот. «Это горит, Лея, держитесь. Мы выходим за пределы орбиты». Аппарат затрясло, он еще больше ускорился, алхимика в прямом смысле вдавило в кресло. И через несколько мгновений планета мира Белой Луны казалась небольшим кружком с нависшей над ней Луной. А еще через несколько секунд прогремел такой силы взрыв, что даже на таком расстоянии космолет активно завибрировал и зашатался, ставя под сомнение безопасность экипажа. И тем самым вызвал очередную волну дрожи в теле у посланника. Тут же стало ясно, это взорвалась Шабатен. На глазах у алхимика в одно мгновение целая планета прекратила свое существование. Ее просто разнесло на мелкие кусочки. Она умерла. Это было нечто иное, чем стать свидетелем убийства, пусть даже массового. Это событие, словно острие холодного ножа, пронзило душу лекаря. Эйзенхауэр сидел потрясенный в своем кресле, не в состоянии вымолвить ни слова. Он не мог даже пошевелиться. Так плохо ему еще никогда не было. Он думал, что это какой-то дурной сон. Уцфер тоже молчал, ему было еще хуже, чем Сэму. Через некоторое время, слегка оправившись, он повернул голову к поникшему шабатенцу и прохрипел. «И что теперь?» И словно ответом на его вопрос прослужило мигание перстня. Это означало одно — портал открылся. Сэм оживился, забыв о своем вопросе. «Ты со мной, Уц?» «Нет», — после нескорой паузы ответил он. «Спасибо, но нет, я уверен, что есть уцелевшие. Скорее всего, они летят к другим спутникам планеты в попытке найти убежище. У нас есть несколько космических баз, я полечу туда. А ты поспеши. Тебе здесь делать больше нечего». Пространство в капсуле исказилось, алхимик встал и, не оборачиваясь, смело шагнул в открывшийся портал. В отличие от всех своих предыдущих миссий, Сэм прибыл не в здание Ордена, а прямо к себе домой. Выйдя из подвала, он видел, что на дворе царила ночь. На ватных ногах он поплелся до спальной комнаты и обессиленный рухнул на кровать. «Бедная, несчастная планета!» — горестно покачал головой Тед. «И как жаль, что алхимику пришлось пережить подобное!» Алан бросил на подростка задумчивый взгляд в ответ. Ему стало немного легче от того, что он поведал хоть одной живой душе события своих недавних дней. «Вы знаете, — продолжил он, — я даже не представляю, что было бы, если бы и с нашей планетой такое произошло!» После этих слов он с ужасом зажмурился. «Как хорошо, что это все не взаправду!» Алхимик криво усмехнулся. «Да уж, не взаправду», — подумал он про себя, но вслух озвучил другое. «Потому важно быть добрым и честным, понимаешь?» — глубокомысленно произнес он. «Понимаю», — выдохнул парнишка. «Спасибо вам большое за такой интересный рассказ». Его глаза сверкнули искорками. «Я обещаю все держать в секрете». Бёрч расплылся в улыбке, и в это время поезд начал замедлять свой ход, давая тем самым понять, что они приближаются к своей остановке. Вскоре попрощавшись друг с другом, тепло обнявшись напоследок, каждый из них пошел по своим делам. Алан, развернув листок с адресом коллеги, устремился к ближайшему извозчику, чтобы вовремя добраться до обители психиатра. Уже через полчаса он вышел у красивого здания в тихом районе Гамильтона. Город в целом не был ни красив, ни уродлив, ничем не примечателен, да и великолепием архитектуры не славился. Темп жизни был здесь куда активнее, чем в Брике. То и дело туда-сюда сновали люди, тщетно пытающиеся обмануть время, успев сделать все свои дела. Шумел транспорт, отовсюду раздавались невнятные возгласы и крики. Алан поежился, желая укрыться от городской суеты и, поскорее сбросив с себя тяжелую ношу печали, вернуться в любимый пригород к своим пациентам. Он позвонил в звонок, и ответом ему прослужило кряхтение и шуршание за дверью. И уже через несколько мгновений на пороге стоял пухленький мужчина неопределенного возраста с проседью в висках и забавным пенсне, еле державшимся на аккуратном небольшом носу. «Здравствуйте», — промолвил он, вежливо дернув уголком губ, выдавая скромную улыбку. «Вы господин Алан Бёрч?» «Так точно», — ответил лекарь. «Как могу к вам обращаться?» «Меня зовут Гринфилд Миллс, но вы можете звать меня просто Грин». Они пожали друг другу руки. «Проходите», — он вежливо сделал жест рукой, и Алан вошел. Внутри было уютно и тепло. Просторный коридор вел в небольшую, но очень светлую и тихую комнату с камином, в котором монотонно потрескивали дрова. Пахло шалфеем, а на столе уже стоял чайник с ароматным травяным чаем, который, скорее всего, и наполнял все помещение знакомым запахом. «Присаживайтесь, коллега», — учтиво произнес Миллс. «Мне, право, льстит ваш визит». «Почему же?» — удивленно спросил Бёрч. «Да бросьте», — отмахнулся психиатр. «Слава о ваших чудесных исцелениях шагает далеко впереди вас. К вам съезжаются не только со всей округи, но уже из соседних больших городов. Да и радует, что местный госпиталь приведен в порядок еще много лет назад благодаря вашему труду. Финансирование поступает исправно, и больные ни в чем не нуждаются. И, — продолжил он с явной ноткой легкой зависти, — у вас всегда находятся анонимные спонсоры, которые, словно по велению волшебной палочки, в самое нужное время делают свои пожертвования». Алан про себя громко засмеялся. «Да, так уж и анонимные, и аккурат сразу после моих путешествий». Гринфилд не знал, что этим деятелем был почти всегда один и тот же человек. Сам Алан. А в самое нужное время средства поступали именно потому, что он сам решал, когда их отчислять. Минимум четверть полученного от миссии Ордена лекарь вкладывал в больницу, в которой он работал, чтобы помогать людям. Но этого Миллсу знать не стоит. «Благодарю вас», — ответил Бёрч. «Я обольщен. У вас тоже прекрасная репутация». Решил он, наконец, перевести разговор на интересующую его тему. «Поэтому я, собственно говоря, и пожаловал к вам». «Я с радостью к вашим услугам», — просиял Милс. «Чем могу помочь?» Алан только раскрыл рот, чтобы начать повествование, как пространство в комнате начало в прямом смысле густеть и искажаться. «Боже, только не сейчас», — судорожно подумал лекарь. Но, переведя взгляд на психиатра, он сильно удивился. Тот сидел как истукан и молча смотрел вперед остекленевшими глазами. Алан смутился. Но это продлилось недолго. Искажение пространства обрело форму, и через несколько мгновений в комнату прямо из извивающейся полусферы вошел одетый в строгий костюм-тройку высокий статный человек. Его облик внушал доверие, смешанное с вожделением, а грациозность движений восхищала. Алан опешил. Еще ни в одну миссию его, так сказать, не провожали и не забирали. Да и об открытии портала всегда предупреждал перстень, давая ему время уединиться у себя в подвале. Сейчас же все было иначе. «Приветствую вас, мистер Бёрч», — гортанным, уверенным голосом промолвил собеседник. «Меня зовут Сойван». «Кто вы?» — почти шепотом выдавил из себя доктор. «Вы проводник моей новой миссии, но почему тогда сами явились за мной?» «Не совсем так. Я проводник, но не в вашу новую миссию. Я адепт реки желаний, и она призвала именно вас». После, позади вновь прибывшего, возник портал. Но не такой, как всегда, а иной, искрящийся всеми цветами радуги, яркий, манящий. В него хотелось войти. Он завораживал. «Пройдемте со мной», — Сойван сделал приглашающий жест рукой. «У нас не так много времени. Мне не удастся долго сдерживать вашу коллегу в таком состоянии». И Бёрч без колебаний прошел за ним. Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей Вселенной. Никола Тесла. Он взял кусочек этого мира и отнес на берег реки желаний, сотканный из миллионов звезд, обернутый в шелковое покрывало небосвода цвета молодой ванили. Творец собрал из этого кусочка крохотный кораблик, несущий знамя добра и света, дав ему возможность безмятежно и беспрепятственно плыть. Он усадил человека на нос этого корабля, дав ему способность покорять глубокие воды этой волшебной реки и наслаждаться теми умениями, о которых он ранее даже и не мог мечтать, открыв такие перспективы, которые он не мог даже вообразить. И звали этого человека Алан. Он стоял на берегу реки. Ему ранее никогда не доводилось видеть такую реку. Казалось, ее породил сам Творец, решая построить собственную купель. Если бы вы растворили в молоке несколько щепоток цветка шафрана, а после окунули в него звездное небо, то, возможно, бы и получился хотя бы отдаленно этот неописуемо восхитительный цвет, коим обладали воды этой реки. И если бы вы присели на мягкую траву в теплую ненастную погоду и обняли бы самое дорогое в вашей жизни существо, прижавшись к нему всем телом, то, возможно, хотя бы отчасти и смогли почувствовать то спокойствие и умиротворение, какое возникало при созерцании этой реки. Если бы Айвазовскому сказали запечатлеть на холсте самый очаровательный кораблик, на изображение которого только способна рука мастера, то, может быть, и получилось столь чудесное судно, какое тихо покачивалось в такт легким волнам этой волшебной воды. «Где мы?» — изумился Бёрч. «Это река желаний», — после некоторой паузы сказал Сойван. «Одна из обителей самих Творцов, а я ее хранитель. В любом подобном месте каждый присутствующий может быть наделен некоторыми возможностями создателей». В данном случае это происходит посредством выполнения истинного желания. Алан молчал. Он был всецело поглощен представшим перед ним захватывающим зрелищем. Ему казалось, что он хочет всмотреться так сильно в это все, чтобы его глаза никогда не забыли и мельчайшей подробности увиденного. Он хотел впитать эту картину в себя до последней капли. «Вы должны сесть на этот кораблик», — указал хранитель рукой вперед. «И он понесет вас на середину реки. Когда остановится, загадайте самое заветное желание, на которое только способны. Только одно, но такое, какое искренне исходит из глубины вашей души». «Я думал», — почти охрипшим от переполняющих его эмоций голосом просипел Ал. «Для этого непременно нужно изыскать Хибельдит Раида». «Ну, как видите», — спокойно ответил хранитель, — «есть и другие способы». И, улыбнувшись, добавил. «Ну все, вам пора, идите». На ватных ногах лекарь подошел к маленькой шлюпке неземной красоты, и она сильнее закачалась, словно приглашая его к себе на борт. Алан сел в нее. В этот же момент она неспешно понесла его прочь от берега. Он не знал, сколько точно прошло времени. Оно, вероятно, не существовало в этом месте. Он вглядывался в эти чарующие воды, полностью погруженный в свои мысли. Больше не придется служить ордену, больше никаких миссий. Его любимая жена будет жива, а сын станет самым счастливым на свете. Но, с другой стороны, ужасы, пережитые на Шибатене, не давали ему покоя. В ушах еще звенели стоны местного населения и крики Уцфора. Перед глазами всплыла смерть Свибатура. Горящая Лея, а потом и взрыв целой планеты. А сколько же жителей там потеряли своих любимых? Сколько их осталось не просто без домов, а без планеты? Они все вынуждены будут беспомощно слоняться по обрывкам их звездной системы, в ужасе и мучениях доживая свои годы. Внезапно он осознал, что лодка остановилась. «Пришло время», — зазвучал голос в его голове, и Алан загадал желание. Доктор Бёрч открыл глаза, лежа в своей постели. Его разбудил ласковый лучик солнца, тайком проникший сквозь неплотно задернутые шторы. Нежно погладил по лицу, а затем украдкой достиг и прикрытых век. Лекарь блаженно потянулся, сбрасывая с себя утреннюю дремоту, и вскоре нашел себя окончательно пробужденным. Голова совсем не болела, а мысли были абсолютно свежими и ясными. На дворе послышались крики ребятишек, и он улыбнулся. Через минуту в комнату влетел Питер, который хотел сообщить отцу, что он уже позавтракал и хочет пойти с друзьями на озеро. На что, конечно же, получил одобрение и также быстро на радостях испарился. Алан вздохнул. «Потерпи еще немного, сынок. Наша мама скоро обязательно будет с нами. Потерпи. Ты бы непременно понял меня, будь на моем месте. Обязательно понял меня. Ведь я никак не мог поступить иначе. Не мог поступить так эгоистично, ибо у меня было всего одно желание. Одно». А в это же время, где-то в отдаленном уголочке Вселенной, в мире белой луны на планете Шибатен, продолжался еще один новый день, в мире, жители которого никогда не откроют рецепт создания эликсира желаний, единственный алгоритм, по воспроизведению которого надежно покоился в стенах здания Ордена. В мире, в котором его обитатели никогда не потеряют свою родную планету, в мире, который надежно охраняется самим Афу, чьи воды, созданные им реки желаний, призвали к своим берегам скромного, но очень доброго алхимика. Ведь далеко не все знают, что творцы напрямую никогда не вправе влиять на собственное детище. Потому и существуют такие места, как река желаний, где волею самой судьбы в исключительные, самые сложные моменты приходят избранные. Этой особой чистоты души, способные поправить любое развитие событий в созданных творцами мирах. Отныне на планете Шибатен в жизнях жителей этого кусочка спирали всегда будут царить радость и покой, а их сердца непременно наполнятся безграничной и светлой любовью. Серия пятая. Лик души. На Земле шел 1392 год нашей эры. В это время Карек Коньян был свергнут с престола. Турки завершили покорять Македонию. Кем-то где-то был подписан Небуров мир. родился Марк Эфесский, и еще в этом же году на нашу планету ступил первый лигуид, вдохновенно тянущий за собой пространственную нить. «Ух ты!» — удивленно протянул веснушчатый, рослый, курносый мальчуган, кутающийся в теплое одеяло. «А что было дальше? А как он выглядел?» — перебивая друг друга, выкрикивали ребятишки. Две пары пытливых глаз уставились на рассказчика. Дело в том, что по школе начала ходить эпидемия какой-то простуды, что было крайне типично для зимней поры в Брике, и многие детишки заболели. В целом ничего серьезного, но на всякий случай Алан каждое утро давал сыну отвар из целебных трав, укрепляющих иммунитет. Потому вирус обходил его стороной, чего нельзя было сказать о его приятеле Микеле. И вот они решили прийти и проведать захворавшего, который, конечно же, воспользовавшись своим положением, тут же решил выпросить у мистера Бёрча новую историю про алхимика. Естественно, лекарь не мог отказать подросткам, и, усевшись поудобнее в небольшой, но уютной комнате, Алан начал свое повествование. «Он был широкоплеч, высок, — продолжал Бёрч, — с великолепно развитой мускулатурой, как и любой флеатец. Вопреки всем ожиданиям, он не стал воином, как большинство представителей его расы, а был избран орденом в качестве лигуита. Звали его Гар-Энти. Он был очень молод, ему шла 29-я луна, по земному летоисчислению его возраст составил на это время около 60 лет. А флеатцы в среднем живут 500-600 земных лет и очень медленно стареют. Полон энтузиазма и жажды познания. Поначалу Земля вовсе не вдохновляла его. Несмотря на совсем еще юный возраст по меркам флеатцев, Гар уже успел открыть не один десяток планет, и ему было с чем сравнить. На исследование планеты у него ушло около месяца, по истечению которого он написал отчет, причислив ее к планетам класса D. Вроде все было сделано. Милая планета с великолепной флорой и фауной, но ее разумные существа, называющие себя людьми, все портят. Цитата из его отчета в Орден. «Сплошные войны, междоусобицы, борьба за власть и ресурсы. В общем, этой расе понадобится не одна сотня лет, чтобы осознать всю бессмысленность подобного существования, побороть эгоцентризм и встать на уровень истинного, всеобъемлющего прогресса, основанного на единстве, доброте и любви ко всему живому», — писал он. Вот так адептом Ордена и была открыта наша Земля. Кстати, хочу заметить, относительно недавно. «Разве недавно?» — озадаченно спросил Мигель. «Целых 500 лет как прошло». «Орден существует десятки тысяч лет. Все это время продолжает открывать удивительные миры и собирать отовсюду артефакты», — вкратчиво проговорил Алан. «Потому 500 лет на самом деле это не срок, понимаешь?» «С трудом», — честно признался мальчишка. «Вы знаете, у меня это тяжело укладывается в голове. Мне всего 12». «Хорошо», — выдохнул Бёрч. «Тогда давайте не буду вас терзать историческими справками, а лучше перейду к рассказу, согласны?» Питер довольно захлопал в ладоши, а его приятель с горящими глазами казался уже не таким и больным, судя по неистовому желанию услышать рассказ о новом приключении, так полюбившемся им героя. «Талант — это способность делать то, чему нас никто не учил». Альфред Канар. Легкое покалывание руки началось прямо на приеме в больнице. Алан осматривал пожилую леди, которую мучила подагра, когда перстень запульсировал. Быстро выписав назначение, после лихорадочно выбежав в регистратуру, он поручил отменить всех пациентов до вечера, сославшись на неотложный вызов, и попросил оповестить его сына, что, вероятно, сегодня он может не явиться домой. К счастью Бёрча, орден заботливо отправлял его в миры, где нет сильного перепада с течением времени на Земле. Поэтому он редко отсутствовал более одного дня, даже если возникали непредвиденные обстоятельства. Эти риски были заранее заложены в расчетах. Так он мог провести где-то неделю, а на Земле проходил всего день. И если бы он там провел день, то на Земле прошел всего час. Питер уже не впервые сталкивался с такой ситуацией, при которой его папа мог уехать на сутки, так что воспринимал это стоически, понимая чрезвычайную занятость отца. Влетев в свой кабинет, Алан сбросил белый халат и, наспех выведя мантру, прошептав «Итаха», шагнул в открывшийся портал. Это вновь оказалась парная миссия, на этот раз ему предстояло отправиться на задание с Монадом и Абду с планеты Захея-Захей. Эта планета, как и Бара, была населена существами, предельно напоминавшими людей. Схожее строение тела, физиология, внешний вид. Этот небольшого роста зах носил длинную черную бороду, был облачен в темную плотную одежду, он сильно походил на человека с востока. Его юркие карие глаза, оценивающие, пробежались по лекарю, обнажая легкое пренебрежение к напарнику, словно тот был балластом, а не полноценным спутником в миссии. Коротко поздоровавшись, он занял место в укромном углу на лавке, смиренно ожидая начала инструктажа. По внутренним ощущениям алхимика прошло около 15 минут, как двери отворились, и они зашли в зал совета. В этот раз расклад миссии поясняла Лефельдинка Астрель. Она была представительницей древнейшей цивилизации планеты Лефель. Планета была настолько стара, а ее представители настолько развиты и могущественны, что поговаривали, будто их уроженцы были одними из тех, кто стоял у истоков основания Ордена. Астрель не шла, она парила в воздухе. Она не напоминала никого из ранее виденных Фицджеральдом существ. Она представляла собой перманентно извивающуюся дымчатую материю цвета индиго, покрытую удивительной красоты различными символами. Представьте себе, если бы кто-то расписал ночное небо, и при этом оно находилось в постоянном движении, приковывая взор появлением и сменой новых, невообразимо прекрасных узоров. Голос ее будто лился со всех сторон и нежно окутывал, вселял Эйзенхауэру доверие и покой, радость и умиротворение. А Иабду, напротив, слегка стушевался, услышав его, и немного склонил голову. Голос ее хотелось слушать бесконечно. Именно по нему лекарь понял, что она женщина. Конечно, если это понятие в принципе уместно для лефельдинцев. Да, творец этих существ превзошел все ожидания землянина, покоряя его величием своей фантазии. Миссия заключалась в том, чтобы принять в дар удивительный мольберт. Свойства его заключаются в том, что он на помещенном на него листе пишет «лики душ», а если выразиться точнее, то отображает то, для чего эта душа пришла в тот или иной мир, то есть ее предназначение. Иными словами, увидев такой портрет, не останется сомнений, чем заниматься в жизни и какая роль лучше всего подойдет тому или иному существу. Представьте себе, как легко с такой чудесной находкой можно выбирать приспешников Ордена, подбирать кому-то профессии или даже предотвращать появление диктаторов и тиранов у власти, изначально не давая возможности пойти в политику жестоким и деспотичным индивидуумом. По листу, заключенному в мольберт, можно писать лишь одной уникальной краской, рецепт которой и нужно выяснить алхимику. А монаду — постараться узнать у его создателя секрет самого мольберта. Поэтому, собственно говоря, миссия и парная. Каждый должен заняться своим делом и доставить скорейшим образом артефакт в здание Ордена. Еще одним удивительным моментом в этой миссии стало то, что она впервые в жизни Фицджеральда будет проходить на Земле. Соответственно, им не нужен будет проводник. Их высадят с помощью портала неподалеку от жилища художника. Сэмюэль сориентируется на местности и, по данным ему ориентировкам, найдет нужный дом. Получается, он отчасти и сам выступает в роли проводника. Сэм когда-то задался вопросом в разговоре с Исквером, почему на планеты в миссии не отправляют их родных обитателей. Хао объяснил, что служители Ордена намного меньше, чем обитаемых планет, а миссии появляются достаточно часто. И не факт, что, например, хотя бы и на Земле найдется хоть один воин или лигуид. Человеческое тело слишком хрупкое для таких подвигов. И случись спасать от пожара какой-нибудь шедевр, то с монадом отправят воина, и встречать их будет проводник-землянин. К счастью, с набором последних в ряды служения Ордена сложностей намного меньше. Получив все указания от Астрель, они шагнули в портал, приведший их прямиком на дивный остров невероятной красоты. Фицджеральд был ошеломлен многообразием природы собственной планеты. На Земле еще не были изобретены самолеты, а мореплаванием он не занимался. Потому практически ни разу ему не довелось по-настоящему совершить головокружительное путешествие по родной планете и познать все ее разнообразие. Стоял чудесный жаркий день в самом его разгаре. Солнце светило так ярко и так оно пригревало, что тело Эйзенхауэра сразу же покрылось легкой испариной. Маленькие волны жемчужно-голубой воды монотонно напевали свой мотив, повсюду слышалось пение птиц, благоухали цветы, остров пестрил зеленью. Сэмюэль вдохнул полной грудью и обернулся в поиске Заха. Тот угрюмо стоял поодаль, что-то бормоча себе под нос. «И Абду», — окликнул его лекарь. «Не знаю, как ты, но я не упущу момента, чтобы не искупаться в этой безумно красивой лагуне. Ты как, со мной?» «Это может быть для меня опасно», — недовольно проворчал его напарник. «И вообще, не хочу тут долго задерживаться. Давай скорее покончим с миссией и отправимся в здание Ордена». «Нет», — покачал головой Фиц, — «ты как хочешь, но я это сделаю». И с блаженным выражением лица, раздевшись до трусов, он с наслаждением окунулся в теплую прозрачную воду. Боже, как же это было чудесно! Такая чистая и теплая, соленая, невероятно прозрачная вода обняла алхимика, даруя свежесть и избавление от жары. Рядом проплыла стайка рыб, не обратившая никакого внимания на пловца. А на дне, переливаясь разными цветами, красовались морские звезды. С интересом изучая морских обитателей, Фиц поднял ракушку, из которой тут как тут выполз краб-отшельник и ущипнул любопытного человека за палец. Лекарь выронил ракушку скорее от испуга, чем от боли. Ведь он никогда прежде не видел крабов-отшельников. Вдоволь наплававшись, Эйзи вышел на берег и растянулся под ласковым солнцем. К нему сразу же подошел и Абду. По его выражению лица несложно было догадаться, что он просто кипит от злости. «Я долго это буду терпеть», — начал он. «Ты что, море не видел? Ты забыл, что у нас есть задание?» «Да, ты прав», — виновато сказал алхимик. «Но я и правда никогда еще не видел такого чудесного моря». Зах поджал губы, и Эйзенхауэр, поспешно одевшись, двинулся к главной дороге. Она была тут всего одна. По пути им попалось двое босых смуглолицых ребятишек, что-то щебечущих друг другу. С облегчением Фиц узнал английскую речь. Они прошли где-то метров 300 и наткнулись на таверну. Зайдя в нее, они сели за столик, и подошедший официант вежливо поинтересовался, чего бы они пожелали. Сэм заказал себе пинту местного пива и вяленую рыбу, и Абду отказался от местных яств и, сидя с отрешенным видом, пялился в одну точку. Глотнув пенистый освежающий напиток, испытывая истинное блаженство, лекарь огляделся. За соседним столиком сидели две приятные наружности девушки, и он, сделав еще пару глотков пива, решил к ним подойти. «Здравствуйте, прекрасные дамы», — как можно вежливее начал он. «Прошу прощения за то, что прерываю вашу беседу, однако не сочли бы вы за милость помочь мне?» Завидев алхимика, девушки нежно улыбнулись. «Если это будет в наших силах, сэр, то мы, конечно же, поможем вам», — кокетливо ответила одна из них, кореглазая брюнетка с острым носиком и игривым взглядом. «Я прибыл сюда издалека и нахожусь в поиске очень известного художника. На вид он хорошо сложен, высок, крепок, и капитан нашего судна сказал, что раз уж мне довелось посетить столь дивный остров, то я непременно должен увидеться с ним. Мол, он творит чудеса, магия». «О да, есть тут такой», — девушка звонко засмеялась. «Я с радостью вас провожу, если вы подсядете за наш столик и угостите нас чем-нибудь. Кстати, как зовут вашего молчаливого друга?» Она вопрошающе уставилась на Ябду, отчего его взгляд стал еще угрюмее и злее. «Видите ли», — поспешил исправить ситуацию алхимик, — «он немного не в духе. У моего приятеля морская болезнь, и ему не здоровится. Посмотрите же, какое непотребство, даже от пива отказывается». Девушки еще звонче засмеялись, сочувствием глядя на Заха. «Да», — протянула одна из них, — «слабоват он у вас. Но вы, надеюсь-то, настоящий мужчина». С этими словами она беззастенчиво положила руку ему на бедро. «Однако легкие тут нравы у местных девиц», — подумал лекарь. И уже через полчаса после третьей пинты пива они шли к дому художника. Лекарь задорно болтал с девушками, расспрашивая их о местных обычаях, а Манат плелся позади, то и дело отмахиваясь от надоедливых насекомых, которые почему-то слетались к нему, как мухи на мед. Дом художника, на первый взгляд, не очень отличался от местных построек. Хотя, присмотревшись, легко можно было подметить, что выполнен он из более прочных материалов, и потолки строения намного выше, чем у рядом стоящих шале. Калитка была сделана из массивного дерева и казалась такой тяжелой, что не сдвинуть ее с места и пятерым. «Ну вот, мы и пришли», — резюмировала брюнетка. Ее звали Ивон. «Стучите, и вам откроют». «Я премного вам благодарен», — воскликнул алхимик. «Скажите, как я могу вас отблагодарить?» При этих словах она подошла к нему, резко прижалась всем телом и жадно поцеловала его в губы. Ее язык ловко скользнул внутрь, цепляя своим кончиком нёба Сэма. Тот, не ожидав столь бурной реакции, встал как вкопанный. Через минуту, отстранившись от него, Ивон прошептала. «Буду вечером ждать тебя у себя, сладенький. Мой дом на параллельной улице второй с конца». И, не дождавшись ответа, она взяла подругу под руку, и они зашагали прочь. «Да...» — покачав головой, прошипел Зах. «Я думал, только у нас самки могут позволить себе захватывать мужчин в свои сети похоти, а нет. Вижу, у вас, землян, это тоже в порядке вещей». Ничего не ответив на язвительную реплику, Фицджеральд повернулся лицом к калитке и, что есть силы, застучал в нее. Сначала ничего не происходило, а потом на пороге дома возник настоящий богатырь. Ростом он был не менее 2 метров, тело его излучало невообразимую силу и мощь, а движения при этом источали грацию и удивительную ловкость. Голову покрывала копна светлых волос соломенного цвета. Волевой подбородок, проницательный взгляд — морщины, появившиеся на лице, скорее украшали его, чем портили. «Этот человек — настоящий красавец», — подумал Фиц. «Здравствуйте, гости дорогие», — пробасил он, видя некоторое замешательство путешественников. «Местные кличут меня Томом. Вы от Ордена?» Обескураженные подобной прямотой, Сэм и Абду переглянулись. «Да», — обретая уверенность, вымолвил лекарь. «Благодарим вас за прием». «Да бросьте», — сверкнув белоснежными зубами, ответил художник. «Давно вас жду. Проходите скорее». Он с легкостью отворил увесистую калитку и пропустил гостей в красивый ухоженный двор. Затем они молча проследовали за ним в дом. Внутри тот был просто великолепен. Просторные светлые апартаменты в стиле минимализма, ухоженные, сверкающие чистотой, утонченные и восхитительные. Толстые колонны, держащие словно могучие исполины на своих плечах монолитные перекрытия, огромные панорамные окна, каких Эйзи никогда не видел прежде. Добротная мебель, которая на вид могла бы выдержать вечность. Удивительные цветы, которые словно вырастали из пола. Его обитель поражала сочетанием роскоши и простоты. Но более всего прельщали взор стоящие у окна 3 мольберта. Как же они великолепны! Тонкой работы резьба струилась вдоль рамки из орехового дерева, делая каждый из них уникальным и неповторимым. От них веяло жизнью. При виде артефактов Монат оживился. Глаза его заблестели алчным огнем, а щеки вспыхнули алым. «А как он работает?» — совершенно бесцеремонно спросил Иабду, не подававший доселе голос вообще. «Можно посмотреть на мольберт в действии?» «Это как же ему не имется поскорее убраться с земли?» — подумал Сэм. «Никакой жажды познания. Сухая работа с целью поскорее получить награду, видимо. Интересно, какое же заветное желание этот тип хочет загадать у Хибельди Троида? Таким персонажам опасно вверять столь мощный шанс исполнить свою мечту, ибо он не олицетворяет собой добро в классическом его понимании. Но ордену виднее». «Да, конечно». Не обратив внимания на отсутствие манер, ответил Том. «Пройдемте». Его голос вывел лекаря из задумчивого состояния. Они подошли ближе. На маленьком столике подле этих волшебных произведений искусства лежал пузырек доверху, наполненный черной смолистой краской. Кистей не было нигде. «Знаю, что вы придете», — продолжил хозяин дома. «Я приготовил побольше этой краски. Вам же нужно сделать ее анализ, ведь так?» Глянул он на алхимика вопросительным взглядом. «Именно», — закивал головой Эйзенхауэр. «Тогда бы вы не утруждались, я написал вам рецепт», — почтительно улыбнулся Том, вновь озарив всех яркой улыбкой. «Вот он». С этими словами художник протянул Фицу листок бумаги, на котором каллиграфическим почерком был выведен в мельчайших подробностях рецепт краски. «А теперь», — торжественно заявил он, — «я продемонстрирую вам, как работает мое творение. Все предельно просто». Он подошел к окну, рядом с которым находилась дверь, ведущая в летний дворик. Там у художника было что-то вроде открытой клетки с небольшим количеством птиц. Они могли свободно по ней летать, но натянутая сверху сетка не давала им выпорхнуть наружу. Том издал какой-то странный свист, и тут же к нему устремилась небольшого размера пернатая с ярко-красной грудкой. Она уселась на заботливо проставленный для нее палец, который выполнял функцию жердочки. Хозяин занес своего друга в дом и поставил на столик напротив мольберта, насыпав предварительно на его поверхность немного зерен из холщового мешочка. «Вот, посмотрите», — обратился он к гостям, все это время не сводившим с него пристального взгляда. «Это снегирь. Птичка не создана для таких теплых краев, ее место на севере». «Откуда она у вас?» — вновь встрял в разговор Зах. «Я много путешествовал морем», — ответил Том. «Это маленькое чудо я привез из Сибири. Я нашел его под деревом, гуляя по лесу. У него была сломана лапка. Я выходил птицу, и вот уже почти 10 лет он всегда со мной. Его зовут Ануфрий». «Милая история», — кисло промямлил Иабду. «Имя, конечно, странноватое, но разве это имеет значение? Главное, что у вас есть друг». «Это верно, но не будем отвлекаться», — вскинул руки художник. «А то скоро этот самый друг доест зерно и начнет негодовать, требуя добавки. Так что лучше смотрите на настоящую магию моего детища». Он подошел к мольберту, напротив которого сидела птица, и заключил в него чистый лист обычной бумаги, после чего плеснул прямо из бутылька в самую середину немного краски. В первые 10 секунд ничего не происходило, а потом это было настоящее чудо. Краска стала сама собираться в очертания движущейся картины, на которой этот самый снегирь сидел на шапке снега, покрывающую еловую ветвь. Находился он посреди густого зимнего леса. Сэмюэль никогда не видел такого леса, занесенные метелью деревья замерли, словно в оцепенении, скованные лютым морозом. Они ожидали весну с ее капелью и журчанием ручьев. Они ожидали пробуждения. Фитц поежился. Картина была столь реалистична, что, казалось, этот холод пробрался в комнату и окутал все вокруг. Зрители были потрясены и возбуждены одновременно, не в состоянии отвести взгляд от происходящего. «Вот видите», — подытожил художник, — «это лик души моего пернатого друга. Ануфрий прирожден жить на севере, однако волею судьбы оказался здесь. После того, как я вылечил птицу, то отнес его в родной лес, но каково же было мое удивление, когда он наотрез отказался оставаться в своем привычном ареале обитания и увязался за мной. С тех пор мы с ним неразлучны». Все молчали, он отнес Ануфрия обратно, спустя минуту первым опомнился и Абдул. «То есть это и весь ритуал? Нужно просто вылить краску на листок, и она сама начнет писать?» «Именно так», — утвердительно кивнул Том. «Именно так. Но Альберт все сделает сам. У меня их 3, поэтому я любезно пожертвую один из них ордену. Можете забирать его». «Вот это я сейчас и сделаю», — с кривой усмешкой выпалил Манат. «Все прочь от мольберта». От такой неожиданности Сэм отшатнулся. Все уставились на Заха. Откуда ни возьмись, в его руке оказалось что-то похожее на пистолет. «Один выстрел», — скрежетал безумец, — «и вы все тут покойники. Быстро заворачивайте мольберт и краску. Давайте, живо, я и так прождал слишком долго, пока мой нерадивый напарничек развлекался». Фитца вновь окатил его пренебрежительный взгляд. «Тише, успокойтесь», — мягко промолвил Том, вытянув руки вперед. «Хоть я и не так молод, но умирать совсем не хочу». «Мольберта 3, так что орден свое получит», — срываясь на крик, продолжал свихнувшийся Манат. Не обращая никакого внимания на слова хозяина дома, казалось, он вот-вот взорвется от злости. «Нашей организации он тоже нужен. За долгие годы служения этому бестолковому сброду, перебирая кучу ненужного хлама под названием искусство, наконец-то попалось хоть что-то стоящее, что-то, что может принести пользу». «Какой такой вашей организации?» Запинающимся голосом проговорил Сэм. «Тебе-то какое дело, блаженный?» — рассмеялся Иабду. «Иди возись со своими микстурками, жалкий червяк, да плескайся в море, как мальчишка. Таких, как ты, в нормальную структуру не возьмут. Ты долго еще там?» Он перевел взгляд на Тома, который в это время занимался упаковкой мольберта. Тот был предельно спокоен. Его лицо источало сочувствие, но не страх. «Я уже закончил», — вежливо сказал Том. «Вот, возьмите. Я обернул все в плотную ткань и мольберт, и краску. Ее более чем достаточно. Только, пожалуйста, не делайте глупостей». «Глупость — это служение ордену. А я беру то, что пригодится куда более могущественной империи, чем эта малохольная кучка святош. Рецепт где?» «Вот», — дрожащей рукой Фицджеральд протянул ему исписанный лист. «А тебе-то он точно ни к чему. Ты же у нас алхимик. Вот и наделаешь себе новую». Зах был эксцентричен, но не примитивен. Он понимал, что, убей он кого-то из присутствующих, сам долго не протянет. Потому, получив желаемое, вывел в воздухе мантру, повертел на пальцы перстень и вошел в так уже привычное Эйзи, зашедшееся рябью овальное окно. Фицджеральд уселся на пол и обхватил голову руками. «Боже, какой позор!» — начал причитать он. «Я провалил миссию! Так беспечно, так глупо! А ведь с этим Захом с самого начала что-то было не так, он отчасти прав. Я никчемен. А что пришлось пережить вам?» Повернувшись к Тому, прошептал он. «Мне стыдно смотреть вам в глаза». Его страдание прервал смех. Не саркастический смех или издевательский, а, напротив, добрый и чистый. Смех, которым заливаются тогда, когда на душе легко, когда все плохое уже позади. Эйзенхауэр обескураженно уставился на художника. С тем, казалось, произошли какие-то еле заметные метаморфозы, будто он стал еще выше ростом, а лицо его засияло свежестью утренней росы. «Вы не человек?» — выдохнул Фиц. «Конечно же, нет», — переведя дух, ответил Том. «И вы все знали заранее?» — нахмурился Сэм. «Ну, более или менее знал. Прошу меня извинить за этот каламбур. От вас требовалась искренняя реакция, выражающая панический страх и ужас. И вы отлично с этим справились. Не поймите меня превратно, в любом случае ни у меня, ни у Ордена не было времени вас хоть как-то предупредить». Алхимик задумался и, немного успокоившись, спросил. «Скажите, пожалуйста, вы говорили, что местные кличут вас Томом? А как тогда вас зовут на самом деле?» «А вы внимательны», — похвалил его художник. «Что ж, я вам отвечу. Мое настоящее имя — Гар, Гар Энти». От этих слов лекарь лишился дара речи. Можно ли увидеть будущее? Скорее всего, нет. Но ничто не мешает придумать нам его прямо сейчас. Бернар Вербер. «Моя история на Земле началась тогда, когда мне шла всего 29-я луна по флиадскому летоисчислению», — начал повествовать свою историю Гар. «Я был молодой и пылкий лигуид, чья жажда познания нового превосходила все разумные рамки. Я успешно работал на Орден, открывал новые миры, отчего был невообразимо счастлив. Земля, по правде сказать, меня вовсе не впечатлила. Маленькая планетка, еще и класса D, не в самом престижном районе Вселенной, если можно так выразиться, еще и населенная весьма агрессивным разумным видом. Ну, что интересного тут может происходить? Не сочтите меня бестактным, но это все весьма удручило меня. И, закончив с отчетом, я уже хотел поскорее отсюда убраться. У нас, лигуитов, есть одно прекрасное право, мы можем оставаться на открытой нами планете столько, сколько сами решим. И вот в последние дни, отведенные мне самому мной же, я, прогуливаясь по набережной небольшого Тихоокеанского острова, увидел ее. Стройная, высокая, тоненькая девушка со смуглой кожей и длинными волосами собирала в воде ракушки. Мы на мгновение встретились взглядами. Меня поразил ее оттенок глаз, черных, как смола. Брови в разлет, цвет вороного крыла, пухлые губы, длинная шея. Я постарался быстро овладеть собой, тряхнул головой, чтобы снять оцепенение, и подошел к ней ближе. Лингвер, установленный в ухе, уже проанализировал почти все земные языки и диалекты, потому мне не составило труда заговорить с незнакомкой. Я решил остаться на земле еще немного, чтобы познакомиться ближе со взволновавшей меня девушкой. Ведь меня, молодого юношу, влекло к ней как магнитом, тем более она ответила мне взаимностью. Ее звали Сильва. Было в ней что-то настолько чарующее, что даже я, бравый флиадец, привыкший к опасностям новых, неизведанных планет, побаивался утонуть в этом омуте, окутавшем нас. Это было словно наваждение. И вот, Первый поцелуй, нежное прикосновение ее горячих губ к моим, а потом и первая ночь. Боже, какая это была ночь, Сэм. Мы любили друг друга так отчаянно и неистово, как не бывает даже в театре. Я брал ее то страстно, как дикий зверь, то отделял одну ласку от другой, наслаждаясь каждым миллиметром ее жаркой плоти. И она то скакала на мне, как разъяренная наездница, то лукаво укладывалась на спину, как домашняя кошечка, играя прядями моих волос. Никогда не забуду эту ночь. Перед самым сном она коснулась моего лба пальчиками, будто что-то нарисовала на нем. Потом повернулась на бок и уснула, заточенная в мои объятия. Я никогда не забуду эту ночь, как и не забуду следующее утро. Проснувшись, я обнаружил Сильву мертвой. А еще я обнаружил у себя дар. Очень странное чувство, хочу я вам сказать. Наше соитие происходило у нее дома, и на ватных ногах, пройдя на кухню, чтобы выпить воды и унять дрожь в теле, я обнаружил записку с подробным объяснением случившегося и еще мольберт. С тех пор я, как и она, когда-то пишу лики душ. Видите ли, Фицджеральд Сэмюэль Эйзенхауэр, вам не следует ни о чем переживать. Вы вовсе не провалили миссию. Это не краска пишет по листу, а я силой своего дара создаю все эти картины. Мольберт служит лишь проводником. Я не стал покидать землю, отдав дань хоть и короткой, но неистовой любви, продолжая служить ордену, но уже совсем в другой ипостаси. Что касается этого происшествия с Захом, то орден давно его подозревал в двойной игре. Время от времени появляются такие вот империи, как он забавно выразился, которые вербуют наших приспешников и заставляют их работать на них. Вот же умора будет, когда он принесет мольберт с краской, и ничего не произойдет. Кстати, поэтому перед миссией инструктаж проводила именно Лефельдинка. Монат не знала этого, но Астрель, как и любой представитель ее расы, умеет читать мысли. Тогда-то мы окончательно убедились в злых намерениях и Абду. Ордену удалось отправить мне короткое сообщение, но, сами понимаете, вас, лекарь, предупредить никак не представилось возможным. «Да», — грустно ответил Сэм. «Я знатно натерпелся. А что же будет с Иабду?» «Да ничего с ним не будет. Орден лишь в редких случаях идет на крайние меры. Из Ордена, конечно, этот бедолага уже вылетел. А когда его настигнет фиаско в Империи, ведь он принес им пустышку, до конца во всем не разобравшись, его попрут и оттуда. Будет влачить жалкое существование на своей родной планете». «По делам предателю», — сомкнув ладони, резюмировал Фиц. «Он мог бы нанести столько вреда и вправду овладев таким ценным артефактом». «Не переживайте», — похлопал Гар его по плечу. «Все уже позади». «Знаете», — продолжил он, уклоняясь от темы душевных потрясений алхимика. «Я провел на Земле 244 флиадских луны. Моя жизнь подходит к концу». «Вы должны доставить эти творения в здание Ордена и оповестить их о моем окончательном решении передать дар. Пока есть время на то, чтобы я мог обучить своего преемника и взять его на Флеаду, где, если это возможно, ему смогут удлинить жизнь. А я лично прибуду немного позже. У меня есть тут незаконченные дела». «А как вы выберете преемника?» — поинтересовался Фиц. «Это не я выбираю его», — покачал головой Энти. «Это сам дар почувствует его и сведет нас вместе. Времени немного, но оно еще есть. А теперь идите». И поспешно взяв с собой мольберты с краской, Сэмюэль смело шагнул в открывшийся портал. «Вот же круто!» — восторженно протянул Мигель. «Я тоже хочу быть таким могучим, как флеадец!» При этом он начал забавно размахивать руками, изображая ниндзя. «Подумать только, жить 500 лет! Представь, Мик!» — обратился к нему Питер. «Это если бы он и правда существовал, то был бы до сих пор жив!» «Точняк, просто умопомрачительно!» «Ага!» — вторил Пит. «Это был бы лучший учитель истории!» Слегка толкнув Бёрча-младшего в бок, просипел его приятель. «Прикинь, вся наука на собственном опыте!» Ребята еще перекинулись парой фраз, а он дал понять сыну, что им уже пора домой. Обнявшись, мальчики попрощались, и гости ушли во свояси. Они вернулись уже поздним вечером. Утомленный Питер почистил зубы и почти сразу же уснул. А Алан решил выпить чаю на кухне. Он вскипятил воду, потом взялся за чашку, как вдруг на боковой поверхности пальца ощутил странную боль. Он поставил чашку на стол и придвинул руку поближе к свече. Свет от языков пламени скользнул по пальцу, в нем торчал крошечный кусочек дерева, так напоминающий по цвету ореховое. Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки. Эрих Мария Ремарк. «Остерегайтесь бабочек, остерегайтесь бабочек». Вот такие вот надписи красовались на всех столбах и заборах в этом странном городке под названием Схава, расположенном на окраине района Пеллервах, принадлежащем землям Финте Кротав на планете Вельджети. Именно туда Орден отправил алхимика с новой миссией. Этот вроде бы ничем не примечательный городишко имел одно удивительное свойство. Раз в месяц с неба шел волшебный дождь, капли которого могли не только предсказать будущее, но и показать вероятность любого события. Иными словами, давали абсолютно точный ответ на вопрос «А что если?» «А что если я свяжу свою жизнь с этим человеком?» «А что если я завтра пойду в казино и ровно в 22 минуты 10 поставлю сотню на черное?» «А что если я сменю работу?» и так далее. Одна капля давала ответ на один вопрос. Следовательно, чем больше капель, тем больше ответов. Из-за огромного потока местных жителей и не только желающих заполучить такое сокровище, в этот город нельзя было просто так пробиться. Местные власти строго регулировали этот момент во избежание негативных происшествий. Очередь желающих была расписана на несколько лет вперед. Орден уже давно открыл Вельджети и сумел договориться об уникальной квоте. Раз в год один из алхимиков прибывал на эту милую и дружелюбную планету с целью сбора уникальных капель. И вот пришла очередь Эйзенхауэра. Его заблаговременно обо всем предупредили, так как миссия была плановой. Выйдя из портала, Сэма ударила в нос волна нежнейших запахов, а взор усладили поразительной красоты ландшафты. Нежно-лиловые холмы, укутанные в густую растительность всех оттенков голубого цвета, поистине составляли собой потрясающий ансамбль. Воздух на этой планете был достаточно разрежен, поэтому путешественника снабдили защитной оболочкой. Гравитация была ниже земной, из-за чего ходилось легко и приятно. Прямо у выхода его уже ждал местный проводник. Он представлял собой странное существо, но не отталкивающее, а наоборот, скорее притягательное на вид. Максимальным приближением к его облику, пожалуй, послужит земной сурикат. Он был невысокого роста, с очень короткими полусогнутыми ногами-лапами, большими ступнями, солидным брюшком, будто уложенным на нижней конечности, щупленькими четырехпалыми ручонками и глазами-бусинками ярко-зеленого цвета. Тело его покрывало мелкая сизая шерстка. Голос его был слегка писклявый, но это совсем не портило аборигена. Звали его Шус Бого, что на местном языке означало «воин леса». Глядя на него, с трудом можно было представить, что это милое создание способно к кровопролитию. Отчего-то на миг память алхимика воскресила жуткие картины побоища с мира белой луны. Он поежился, отгоняя прочь гнусные мысли, зная, что на Шабатене сейчас царит мир и покой. «Приветствую вас, посланник!» — растопырив лапки, сказал местный. «Приветствую вас, проводник!» — вторил ему Фиц. «Добро пожаловать в Схава! Я отведу вас в ваши покои, где вы сможете расположиться отдохнуть, а через пару часов и перекусить в таверне на первом этаже. Местный повар постарается угодить вам, приготовив что-нибудь вкусненькое по земным меркам». «Благодарю за любезность, Шус Бога», — вежливо ответил Сэм. «О, не стоит, для нас великая честь видеть у себя адептов Ордена. Мы многому обязаны этой организации, и я сам счастлив служить ей». Они пошли прямиком по узкой улочке, ведущей к месту ночлега. По дороге Фицджеральд с любопытством разглядывал местные достопримечательности. Дома жителей Вельджети походили на избушки гномов, очаровательные холмики с крохотными окошками, сплошь покрытые цветами да диковинными растениями. Почти у каждого во дворе паслась причудливая живность, и имелся маленький огородик, на котором они выращивали всякую всячину. Позже, из рассказов Шуса, Сэм узнал, что основу их рациона составляют ягоды, сок дерева бисвит уси, аналог земного молока, которое дает широко распространенное в этих местах животное под названием жихо, а также любит полакомиться среднего размера грызуном прошкой. По внутренним ощущениям, где-то через полчаса они дошли до большого по сравнению с другими здания, на котором крупными золотистыми буквами запечатлелась какая-то надпись. Лингвер переводил только устную речь, поэтому прочитать написанное самому не представлялось возможным. Местная письменность походила на древние языческие руны и отлично вписывалась в общий антураж. На порог тут же вышел важного вида обитатель, немного выше ростом проводника, с крайне доброжелательным выражением мордочки. Казалось, он с нетерпением ждал гостей. «Здравствуйте!» — будто по слогам произнес он. «Меня зовут Чиш Томо. Это мой постоялый двор. Надеюсь, вы будете чувствовать себя здесь как дома». «Добрый день», — ответил лекарь. «Меня зовут Сэмюэль Фицджеральд Эйзенхауэр. Можно просто Сэм или Фиц». При этом сурикаты вздохнули с облегчением. Им было бы предельно сложно выговорить полное имя адепта. «Благодарю вас за радушный прием». «Конечно, проходите, не стойте же на пороге». Его провели в ослепительно чистую, просторную комнату на третьем этаже, наполненную интереснейшими вещами. Здесь все было не как на земле, что вызывало подлинный интерес. Кровать представляла собой огромный бесформенный пуф, метра полтора по горизонтали, выполненный из какого-то странного материала. Простынь и одеяло белого цвета на ощупь напоминало нежнейший шелк. Сверху лежало большое плотное полотенце темно-фиолетового цвета. Деревянный, если можно так сказать, пол, простая мебель грубой работы, сколоченная из непонятного сырья. Лекарь словно попал в сказочный домик. «Надеюсь, комната вам понравится», — учтиво проговорил Чиш. «Это наш лучший номер». «Она прекрасна», — без тени лукавства вымолвил Сэм. «Вот душевая», — отворив небольшую дверь в углу, продолжал хозяин. «Если хотите включить воду, просто хлопните в ладоши. Она по составу очень близка к земной и безопасна для вас. Вы можете оставить маску на лице для дыхания, сняв лишь защитную оболочку, и принять душ. Мы сделали все, чтобы вам угодить». Фицджеральду стало неловко от такого повышенного внимания и услужливости. Ему хотелось как-то отблагодарить местных, но он не знал как. «Не стоит таких хлопот», — извиняющимся тоном изрек Сэм. «Мне, право, неудобно». «Да бросьте вы!» — забавно замахав тощими лапками, выпалил Тома. «Мы полностью в вашем распоряжении. Дождь ожидается завтра в полдень. До этого времени вы сможете отдохнуть, выспаться и, если захотите, прогуляться по окрестностям. Шиз уже в схава покажет вам, как собирать и использовать капли. И да, остерегайтесь бабочек». «Но я не увидел ни одной», — растерянно возразил алхимик. «О, это пока не пошел дождь», — парировал местный. «Сейчас они спят». «А чем они так опасны?» — спросил Сэм. «Они пьют слезы неба», — с негодованием ответил Чиш. «Слезы неба?» — повторил Эйзи. «Да, так мы называем капли волшебного дождя». «А почему вы их так называете? Могу я поинтересоваться?» «Да, конечно», — мягко сказал владелец жилища. «После их использования все обычно плачут. Кто от горя, а кто от радости». «Понятно», — хмыкнул Фиц. «Ну, спасибо за пояснение». При этом сурикаты поспешили удалиться, оставив гостя одного. Сэмюэль с наслаждением скинул одежду и защитную оболочку, оставив лишь невидимую маску на лице, модифицирующую и очищающую местный воздух, делая его пригодным для человеческого дыхания. И с блаженством принял душ. Вода была необыкновенная. Теплая, ласковая, она обволакивала все тело, отчего оно становилось немного скользким и увлажненным. Защитная пленка обладала удивительным свойством пропускать к телу все, что безопасно, при этом продолжая очищать поступающий в легкий воздух, делая его пригодным для дыхания. Спустя час по земным меркам он понял, что сильно проголодался, и решил спуститься вниз в таверну. К его удивлению, стол для него уже был накрыт, будто местные знали, что посланник уже готов к трапезе. Приборы на столе были не совсем удобными для человеческой кисти, но это не доставляло сильных хлопот. Рядом стоял официант, он заботливо усадил Фицджеральда за стол и принялся носить яство. Что это была за еда? Этот повар — настоящий мастер своего дела. Сначала Сэму принесли суп из прошки, наваристый, с тонким ароматом и оригинальным сочетанием специй. Чувствовались какие-то неопробованные доселе пряности и травы в его составе, придающие похлебке незабываемый вкус. Затем было рагу из местных овощей разного цвета со стаканом молока жихо и салат из набора вяленых кореньев. А на десерт что-то наподобие выпечки из ассорти лесных ягод и графин сока дерева бисвит уси. Все это было божественно. Землянин не мог оторваться от еды. Его рецепторы во рту просто ликовали от наслаждения. Он готов был провести здесь хоть месяц, лишь бы иметь возможность каждый день вкушать столь восхитительную стряпню. Вдоволь насытившись, он лениво потянулся. Уже темнело. Выйдя на улицу, он присел на лавку подле хижины и уставился в небо. Оно было цвета спелой вишни, и на горизонте появилось три спутника Вельджетти. «Это Ам, Ям и Фам», — тихо сказал незаметно подошедший к нему проводник, указывая на небо. «А у нас одна луна», — неспешно ответил землянин. «Наверное, ей одиноко самой на небе», — задумчиво проговорил местный. «Не знаю», — усмехнулся алхимик, поражаясь романтичности присущей натуре суриката. «Она же не живая». «А мы верим, что они живые», — возразил Шус. «Верим, что у спутников нашей планеты тоже есть душа». «А у вас есть религия, Бог?» — поинтересовался Сэм. «Нет, у нас нет религии», — просто ответил Богу. «Религия порабощает, принуждает соблюдать какие-то правила, тяготит бытие. Мы давно отказались от религии. Наш народ живет в гармонии с природой. Она наш Бог. Мы не рубим леса, не создаем вредных производств и транспортных средств, не губим животных, избегаем перенаселения». «И как вам это удается?» — проникаясь уважением, спросил Фитц. «Мы с самого начала были такими. Мы лишены жадности, берем, сколько требуется для жизни, не приемлем излишеств и не гоняемся за богатством. Каждый имеет любимое дело и старается быть в нем настоящим мастером». «В это я поверю», — не удержался Эзи. «Ваш повар показал это». «Благодарю», — кивнул головой Шус. «Приятно слышать». «А как вы передвигаетесь на большие расстояния?» «На инерционных капсулах. В нашей атмосфере содержится излишек метана. С помощью, как бы это объяснить, допустим, катапульты, мы поднимаем аппарат вверх, и на высоте, по вашим меркам, 12 километров над поверхностью, его двигатель начинает захватывать и использовать метан в качестве топлива. Капсулы у нас маленькие, рассчитанные максимум на две семьи. Скорость могут развивать прилично, около 5000 километров в час». Сэм присвистнул. Хорошо, что Лингвер умел переводить и соотношение величин. «Вот эта технология, вам есть чем гордиться», — восхищенно сказал он. «Да, при этом мы не наносим вреда экосистеме планеты». «А между городами или по городу, как вы решили эту проблему?» «Проблемы никакой не было. Мы используем жуков Джоджо. Они очень прыткие, выносливые и совершенно безобидные. Вам еще не доводилось их увидеть, но завтра, когда сюда прибудет неимоверное количество обитателей нашей планеты, и не только нашей, вы обязательно с ними познакомитесь. Они крайне умны и дружелюбны». «С нетерпением этого жду», — улыбнулся Фитц. Вдруг он ощутил, что кто-то потерся о его ногу. В испуге он аж подпрыгнул. «Не нервничайте», — успокаивающе похлопал его по плечу абориген. «Это всего лишь Фалька». «Кто такая Фалька?» — все еще тяжело дыша от накрывших его эмоций, спросил Эйзенхауэр. «Это одно из наших любимых домашних животных. Они обожают гулять по ночам и охотятся на мошкару». Он издал какой-то странный звук, и из кустов выпрыгнуло существо размером с футбольный мяч овальной формы. Оно было крайне забавным на вид. Представьте себе худой мяч, пририсуйте к нему четыре лапки луча и на брюшке нарисуйте глазки и ротик, а нос у этой диковинной зверюшки располагался на спине. Животинка была мягкой на ощупь, как плюшевая игрушка для ребенка, и, на удивление, очень маневренная. Бога обнял ее, и она начала издавать утробное урчание, отдаленно напоминавшее журчание ручейка. «Она удивительна», — выдохнул Фитц. «Можно погладить?» «Конечно!» — обрадовался проводник и, вновь издав странный звук, положил Фальку на руки гостя. От этого алхимик испытал какие-то неистовые чувства. В его душу словно проник свет. Он вспомнил детство, вспомнил родителей, учебу и родной дом, конечно же, вспомнил сына и Мейделин. Образы, как живые, стояли у него перед глазами. Ощутив ком, подступающий к горлу, едва сдержав слезы, он передал питомца Шусу. Будто по велению волшебной палочки наваждение сразу прошло. «Это ведь непростое создание», — слегка севшим голосом вымолвил он. Вельджетинец окатил его светом ярко-зеленых глаз. «Вы тоже испытали это?» — выдержав паузу, сказал он. «Да», — казалось, Сэм потускнел. «Вы потеряли кого-то из близких?» — осторожно поинтересовался Богу. «Да», — нехотя признался лекарь. «А почему вы спросили?» «Потому что только тот, кто познал горечь утраты, мог так отреагировать на контакт с Фалькой». «Разве вашему народу неведомы подобные чувства?» — с обидой выпалил Фиц. «Нет», — просто ответил проводник. «Как же так?» — удивился Эйзенхауэр. «Смерть в нашем мире отличается от вашей, землянин. Видите ли, мы лишены не только алчности, стремления к власти и других людских пороков, мы не знаем, что такое ревность и зависть». «Поясните, пожалуйста», — взмолился Сэмюэль. «Хорошо», — согласился Сурикат. «Вот вы же на земле ищете себе пару, так?» «Так», — утвердительно кивнул головой алхимик. «А мы нет. Мы приходим в новое воплощение парами и также уходим. Мы не можем завидовать тому, что условно у кого-то красивее жена или богаче муж. Наша вторая половинка идеально подходит именно нам. Это как ключ и замок. Когда мы чувствуем, что выполнили предназначение данного воплощения, то просто принимаем решение слиться с обителью душ, где, набираясь сил, через некоторое время воплощаемся вновь». Эйзенхауэр опешил. Это все с трудом укладывалось у него в голове. «Это как реинкарнация?» — уточнил он. «У нас есть схожее понятие на Земле. И где эта ваша обитель душ находится?» «Она везде, везде вокруг вас. Творец нашего мира сделал так, что сама наша система планет живая, и наши души отдают ей свою любовь, черпая взамен из нее силы для дальнейших воплощений. Это как некий вид бессмертия». «И вы помните все ваши воплощения?» Путешественнику на миг показалось, что он сходит с ума. «Да, конечно, помню», — ответил Шус. Алхимик не нашел, что ответить, им овладели смешанные чувства. Он не осознавал всей глубины услышанного и никогда не видел такого устройства мира. «И зачем вам тогда знать будущее или его вероятность?» — спустя некоторое время спросил он. «Чтобы самосовершенствоваться, избегать ошибок, делать еще больше добра в его общем разумении. Ведь нет предела совершенства, не так ли?» «Верно», — сказал Фиц. «Вы знаете, я поражен». «Знаю», — вновь легко парировал вельджетинец. «А откуда у вас так много информации о моей родной планете?» Вдруг Фица озарила интересная мысль. «А это мой род занятий, друг мой», — заключил Шус. «Моя профессия — исследователь. Я изучаю всех возможных существ, и работа на Орден позволяет мне изучать жителей и их быт не только на моей родной планете, но и на других». «И так как вы ментально бессмертны», — начал рассуждать Сэм, «и помните все ваши воплощения, стремитесь к перфекционизму в своей профессии, то...» И он внезапно замолчал. «Именно», — продолжил Бога. «То владею огромным количеством информации о всевозможных существах, населяющих великую спираль». «Так вот, почему еда в таверне такая вкусная», — улыбнулся про себя Эйзи. «Мне нужно поспать», — смиренно подытожил алхимик. «Верное решение», — резюмировал Шус и пожелал ему спокойной ночи. Спал Сэм как младенец. Пуф-кровать оказалась воистину самой удобной из всех, на которых когда-либо доводилось лежать Эйзенхауэру. А постельное белье — таким нежным, что кожа просто блаженствовала в его объятиях. Проснувшись с первыми лучами местного солнца, землянин принял душ и спустился вниз в предвкушение завтрака. Предчувствие его не подвело. Утренняя еда была не менее восхитительной, чем вечерняя. Ему подали крокеты из местных злаковых, сверху намазанных чем-то похожим на сметану, но сделанную из молока жихо и по вкусу превосходящее ее в сотни раз, горячие лиловые кружочки, которые, если их разрезать, содержали в себе густую, вязкую и до неприличия вкусную смесь, свежие овощи, пестрящие всеми возможными оттенками, томленое в горшочке мясо прошки и травяной чай из сбора выращенных в лесу и на холмах растений. От обилия новых блюд у Фица закружилась голова. Это была настоящая эйфория. Он никогда так много не ел, но тут, на Вильджете, Сэм просто не мог остановиться. Вдоволь насытившись, он завидел через небольшое окошко снующего во дворе проводника. Выйдя к нему, алхимик расплылся в улыбке. «Доброе утро, Шусбого!» «Доброе утро, Сэмюэль Фицджеральд Эйзенхауэр!» Для Шуса запомнить полное имя лекаря, видимо, не составило труда, вопреки его ожиданиям. «У вас все повара так вкусно готовят?» — нагло спросил он. «Нет, не все», — хихикнул Сурикат. «Есть те, что готовят еще лучше». От услышанного воображение Эйзи померкло, и он решил перейти к делу. «Скоро ведь пойдет дождь, так?» «Именно», — кивнул проводник. «Нам пора, транспорт ждет». Выйдя за ограду, Фиц увидел настоящую диковинку — большущего жука, похожего на жука-рогача. У него было 6 коренастых лап, огромные глаза и продолговатое тело мятного цвета. Сурикат ловко запрыгнул на его плоскую спину и сделал приглашающий жест рукой. Кряхтя и громко дыша, кое-как, Сэм вскарабкался насекомому на спину, и каково же было его удивление, когда тот помчался по улице со скоростью легкового авто. Первые прототипы машин уже начали появляться в Гамильтоне, но на них разъезжали только знатные вельможи да чиновники. А тут гигантское по земным понятиям насекомое способно было развить отличную скорость. Они выехали на широкую дорогу и устремились в центр Схава. Алхимик негодовал, он опасался огромной толпы и давки, однако, прибыв в место назначения, ничего подобного не обнаружил. Просто стояла длинная очередь из спокойно ожидающих вильджетинцев и еще множество других существ. «Это те, кто я думаю?» — дернув за руку проводника, спросил Фицджеральд. «Конечно», — подтвердил Шус. «Это инопланетяне? Не только члены Ордена могут перемещаться сквозь порталы. Великую спираль населяет множество разумных и высокоразвитых цивилизаций, и мы рады приветствовать у себя их представителей». «Это невероятно», — всплеснул руками Сэм, а потом с опаской полюбопытствовал. «А вы не боитесь, если кто-то из них атакует вас каким-то супероружием из космоса, захочет поработить или уничтожить?» Бого засмеялся. «Коллега», — строго взглянув на него, изрек он. «Вы это сейчас серьезно?» «Вполне», — не унимался лекарь. «Кто знает, что у кого на уме. Ваша планета просто клад». «Вы правда думаете, — с легким недоумением продолжал абориген, — что мы не предусмотрели подобного развития событий?» «Ну, мало ли», — осознавая глупость порыва, промямлил Фиц. «Хм», — слегка замешкавшись, объяснил Шус. «Наша система, не только Вильджетти, подчеркиваю, а вся планетарная система окружена такой силой защитным полем, что сам Творец в одиночку при желании не смог бы ее разрушить». «И как вы такое изобрели?» Сэмюэлю показались надменными слова Суриката. «Мы не изобретали», — пожал плечами проводник. «Просто много тысячелетий назад возле нас была война богов». «Разве творцы воюют друг с другом?» — чуть не упав с Джоджо, спросил Эйзенхауэр. «Друг с другом, конечно, нет. Что за вздор?» — как в прошлый раз, смешно замахав лапками, ответил проводник. «Но иногда, очень редко, случается так, что ткань материи спирали рвется, и сквозь пробоину в нее проникает нечто чужеродное, как вирус. Мы называем это явление спрутом. Так вот, такой разрыв случился неподалеку, и многие творцы, объединив усилия, соткали специальную защитную вуаль. Так как мы находились в зоне поражения, они оградили ею и нашу систему». «Вам повезло», — покачал головой землянин. «Можно сказать и так», — вторил ему вильджетинец. «Теперь нам ничего не угрожает. После этого мы не боимся налаживать контакты с другими разумными цивилизациями и с радостью выдаем квоты на сбор слез неба». Они слезли с Джоджо и заняли свое место в очереди. Несмотря на ее внушительную длину, двигалась она очень быстро, и уже через некоторое время они вошли в сам город. На пропускном пункте им выдали специальное оборудование, что-то наподобие большой уплощенной воронки с емкостью под ней. «Видите?» — начал пояснять Сурикат. «Это амха, приспособление для сбора капель. Вы должны стоять, вытянув руки, и следить, чтобы как можно больше капель попало на ее поверхность. Потом они медленно стекут в бутылочку, мы ее закупорим, и вы отвезете сосуд в Орден». Амха была легкая, почти невесомая, а бутылка небольших размеров прозрачная. Убедившись, что механизм сбора предельно прост, Сэмюэль вновь обратил свой взор на окружающих. Помимо вельджетинцев, тут была уйма других существ, совершенно не похожих друг на друга. Да каких? Алхимик прежде никогда таких не видел. «Вот это и метрийцы», — указал Шус на трехлапое неказистое существо бурого цвета, медленно ползущее вглубь города. Было видно, что Амха плохо подходит для его конституции, но он упорно продолжал свой путь. Фицджеральд так и не понял, где у него находятся глаза. Удивительно, что столь неповоротливые на вид создания опередили в развитии землян и свободно путешествуют по мирам. «А вот это тюицы», — кивнул проводник в сторону двух прыгающих, словно блохи округлой формы пришельцев. Их глаза находились на самой макушке и выглядели как грибы опята, кружочки на длинных ножках. Глаза эти двигались в разные стороны, и сложно было представить, что ими видел их обладатель. Тело было облачено в броню темно-серого цвета, хоть немного придававшей им серьезности. «Как же здорово!» — уже в бесчетный раз восхитился лекарь. «Для вашей работы тут невероятное подспорье». «О да», — довольно ответил Богу. «Что есть, то есть. Ну вот мы и пришли. И помните, остерегайтесь бабочек». Они становились на красивом светлом пригорке, погода была ясная и с трудом верилось, что скоро пойдет дождь. Все томились в ожидании. И вот, ровно в 12 по местному времени, как по щелчку, набежали темно-лиловые тучи и грянул дождь. Теплый, приятный дождь, одновременно, словно ниоткуда, вылетело огромное количество бабочек всевозможных цветов. Это было невероятное зрелище, казалось, они залили собой все пространство. Они жадно пили эти волшебные капли. Бабочки были везде, и собиратели как могли прикрывали от них свои амхи. Почти каждый имел с собой защитный зонтик, такой нашелся и у проводника. И, выставив его перед своей Фицджеральда амхой, они, как завороженные, смотрели, как наполняется бутылочка. Это была настоящая магия, волшебство. Чарующее и манящее событие, открывшееся гостям. Одна из капель нежно упала на запястье алхимика, такая красивая, переливчатая, так ему понравилась эта капля, что Сэм невольно залюбовался ею. В голове вновь всплыли приятные образы, вновь вспомнилась жена. «Как хорошо, если бы она была сейчас жива», — подумал Эйзи. И с этими мыслями сознание его будто помутилось. Оно начало генерировать ярчайшие образы, затмевающие все остальные мысли. Он увидел рождение сына, их счастливые лица, а потом увидел, как его сын подрастал, становился все более капризным и раздражительным, как грубил матери, как она плакала, увидел, как она, не справляясь, пыталась предпринять попытки образумить подростка, но тот все жестче издевался над ней. Мнение отца наглец игнорировал вовсе, считая папашу неудачником и брюзгой. А в 15 лет увлекся наркотическими веществами и однажды пытался избить мать, одержимой желанием отобрать у нее деньги. И это уже был не его любимый добрый ребенок, чуткий, понимающий, желающий пойти по стопам отца и обрести достойную профессию, а испорченный торчок, в свои 20 снующий по сомнительным районам в поиске дозы. Что они только не пробовали, как только не пытались исцелить сына, все было тщетно. Фицджеральда окатил холодный пот, до его сознания начало доходить, что он ненароком сумел воспользоваться каплей, и она показала ему, что было бы, если. Что было бы, если его жена не умерла. Тошнота подступила к горлу. Тело Сэма стало ослабевать, он с трудом поставил амху на землю, уселся на холм и зарыдал. Проводник, в силу своей мудрости и опыта многих воплощений, не стал тревожить странника, дав ему возможность самому справиться со своими эмоциями и вернуть самообладание. Слезы неба. Недаром ведь их так называют. Вскоре дождь прошел, и Эйзенхауэр обнаружил себя одного посреди поразительной красоты поляны, сидящей на возвышенности, обнимая свои колени руками. Тело затекло, он встрепенулся, аккуратно распрямился и стал искать глазами проводника, но того нигде не было. Тогда он решил пойти к месту регистрации. По памяти добравшись туда, он увидел Шуса Бога, держащего в руках заветные бутылочки, доверху наполненные дождевой водой, и мирно беседующего с каким-то горожанином. Алхимик вздохнул с облегчением и мысленно горячо поблагодарил суриката. «Все же как мне повезло с проводником», — подумал он и более уверенным шагом направился к нему. Шус приветствовал его, как ни в чем не бывало. Словно ничего и не произошло, Сэм внутренне очень ценил то, что Бога не лез к нему в душу, он был надломлен и требовалось время, чтобы все стало на свои места. Через несколько минут они уже мчали на прытком Джоджо в гостевой дом Чиша Томо. К их прибытию стол был накрыт, и славно подкрепившись, по обыкновению восторгаясь мастерством местного повара, горячо всех поблагодарив, алхимик вывел в воздухе мантру, повертел перстень и, прошептав «Итаха», вошел в полупрозрачную сферу. В здании ордена алхимика встретил дежурный секретарь и без промедления провел его в зал совета, где Алан передал бутылки с ценным содержимым и защитную экипировку уже хорошо знакомому ему Хао Агиму и получил оплату вместе с фрагментом карты поиска Хибельдитраида. Он часто встречал этого стоящего, и, несмотря на его изначальную и, к сожалению, весьма заслуженную антипатию и скверов к человеческому роду, между ними установились теплые взаимоотношения. Хао сразу заметил перемены в поведении Бёрча и поинтересовался. «С тобой все в порядке, Алл? Ты сам не свой после этой миссии. Что-то произошло?» Голос его был вкрадчив и осторожен. Немного погодя, лекарь ответил. «Мне нужно время подумать. Я не готов сейчас объясниться». «Что ж», — покачав мохнатой головой, ответил Исквер. «Это твое право, тогда до встречи». «Во имя ордена, Хао Агиму». «Во имя ордена, Алан Бёрч». Только по возвращении домой Алан Бёрч, именуемый в рассказах им самим же как Фицджеральд Сэмюэль Эйзенхауэр, алхимик, адепт Великого Ордена, главный врач госпиталя города Бриг, смог, наконец, дать волю чувствам. Был день, и лекарь с облегчением обнаружил, что Питер находился в школе. Он прошел к себе в келью и принялся неистовствовать. Он побил пустые пробирки, разломал стул, лупил кулаками по стене, а потом плакал, плакал и плакал. Опухший от слез, он распластался на полу, и внезапно жуткий приступ одиночества накрыл его. Мучимый душевными терзаниями, не в силах больше справиться с собой, он решил призвать своего друга. Взяв зеркало и последовательно капнув на него нужными жидкостями, Алан слегка утих. Спирит не заставил себя долго ждать, и уже через несколько секунд послышался голос. «Привет, дружище, как ты? Я так соскучился!» Но тень тут же запнулась, увидев Бёрча просто в чудовищном состоянии. Мигом считав его память, узрел причину происходящего и тогда молча уселся на пол рядом с алхимиком. «Ты думаешь покинуть орден?» Выдержав паузу, ласково спросил он. «Да», — безразлично ответил Ал. Он смотрел перед собой невидящим взглядом. «Ты же видел, что произошло, не так ли?» «Видел». Утвердительно кивнула тень. «Тогда ты понимаешь меня, правда? Понимаешь, что в тот миг, когда я понял, что смерть моей любимой Мейделин была не напрасна, что именно из-за этой травмы Питер вырастет порядочным и добрым человеком, а не наркоманом, ненавидящим своих родителей, что, оживив ее, я обреку всех нас на страдания? В тот миг я лишился смысла служения ордену и поиску Хибельдитраида. Ибо я все это делал, лишь бы только вернуть ее нам, чтобы все мы снова были вместе, чтобы жили полноценной семьей. А теперь выходит, что мое самое сильное желание бессмысленно и обречено. Зачем мне этот цветок? На кой ляд мне вообще все эти риски? Я смирюсь со своей участью и буду растить любимого сына, отдавая ему всю свою заботу, впоследствии передав ему управление больницей. Буду нянчить внуков, а у него будет достойная жизнь, а у меня счастливая старость». «Я понимаю тебя, друг мой, но тебе не кажется, что решение, основанное на эмоциональном порыве, не совсем разумно?» «Неразумно это подвергать свою жизнь опасности, беря новые и новые миссии, тем самым увеличивая шанс оставить своего сына круглой сиротой. Кто позаботится о нем, если я погибну от того, что кому-то на какой-то неведомой мне планете не понравится мой внешний вид, например? Откуда я знаю, куда меня забросят в следующий раз? Сколько уже бывало так, что моя жизнь висела на волоске?» Лекарь, похоже, срывался на крик. Он и не заметил, как наступил вечер, и не услышал, как Питер пришел домой. Увлекшись разговором с духом, он вовсе забыл про осторожность, оставив дверь в келью незапертой. Сын его был очень воспитанным ребенком и старался никогда не мешать отцу, но тут его словно подменили. Услышав в подвале голоса, он метнулся вниз, желая удовлетворить собственное любопытство. На удивление, обнаружив дверь открытой, Пит приоткрыл ее и стал подглядывать. Сквозь узкую щель ему никак не удавалось увидеть, с кем он говорит. «Все!» — закричал Алан. «Я решил! Я сейчас же отправлюсь в Орден и объявлю им о своем решении прекратить с ними сотрудничество». «Я поддержу любое твое решение», — смиренно ответил Спирит. «Спасибо, друг», — пожав ему руку, сказал Бёрч. «Спасибо, что в самые трудные моменты ты всегда со мной». В это мгновение пространство в подвале словно завибрировало. Зрачки Питера расширились, он не понимал, что происходит, ведь через секунду его отец исчез в полупрозрачной сфере. Придя в ужас и не видя другого выхода, с криком «Папа!», подросток опрометью бросился за ним в портал. На этот раз из окна экстренного вызова открытия тоннеля миров в зал ожидания здания Ордена вышло двое. Первым был гармонично сложенный мужчина с глубоким проницательным взглядом, ростом около 186 сантиметров, широкими скулами и волевым подбородком. Однако вид у него был такой, словно он прибыл с побоища. Всклокоченные волосы, помятая одежда, опухшие глаза. А немного погодя, второй, мальчик лет 12-14, перепуганный и ошалевший от непонимания того, как он сюда попал. В довольно просторном помещении, как обычно, находился дежурный секретарь и посланники, ожидающие инструктажа касательно новых миссий. Обратив свой взор на прибывших, все замерли, немного обескураженные появлением столь странной парочки. Питер бросился отцу на шею. «Папа, папа, я так испугался! Я думал, тебя похитили! Прости, я знаю, что мне нельзя мешать, когда ты занят, но ты так кричал!» «Все в порядке», — лихорадочно приводя мысли в порядок, ответил Алан. «Я понимаю, это моя вина. Все в порядке». «А где мы? Скажи, мы в здании Ордена?» Бёрч удивился смекалистости сына и, не имея обыкновения врать своему отпрыску, смиренно промолвил. «Да, мой мальчик, мы в здании Ордена». «А ты тут работаешь?» — уже с интересом спросил он. «Можно и так сказать», — уклончиво сказал лекарь. «Я должен решить тут некоторые вопросы, и потом обещаю, что мы никогда с тобой больше не расстанемся. Я всегда буду рядом и перестану надолго пропадать». Секретарь скептически посмотрел на прибывшую парочку и велел им ждать встречи со стоящим. К удивлению алхимика, это был какой-то новый работник, а он думал, что за столько времени познакомился со всеми секретарями. Они уселись на лавку, стараясь соблюдать тишину, и Ал обнял сына. Великая спираль миров обладает миллиардами планет, многие из которых населяют разумные существа, умные и высокоразвитые. Постоянно в ней рождаются новые таланты, совершаются поразительные открытия и обнаруживаются диковинные артефакты. Некоторые из таких находок могут тем или иным способом даже предсказывать будущее. Однако нет такого предмета, существа или даже творца, который бы владел нитями судьбы или умел их соткать. Никому она не подвластна. То есть можно предвидеть, как она сложится, но не подстроить, чтобы в некоторых случаях именно так все и было. Когда приходит Бог мгновения, только Он в этот роковой момент связывает события или души в такой узел, о котором никто и помыслить не мог. И так разворачивает события, как и представить в принципе не представлялось возможным. В этот же миг, когда Алан запросил срочное открытие портала, в здание Ордена прибыл еще один его служитель — мудрый, чуткий, добрый флеадец Гар-Энти. Ему осталось жить меньше 10 лун, за которые ему необходимо было решить одну задачу — найти преемника своего великого дара, дара писать лики душ. Завидев мальчугана, обнимающего уже знакомого ему алхимика, подростка со светлыми волосами, немного вздернутым носом и приятными чертами лица, в нем словно что-то всколыхнулось. С ним будто заговорил его дар, шепча ему на ухо: «Вот он, вот он». Тогда, не задумываясь, подойдя к Алану, бывший лигуид поприветствовал его. Он сразу смекнул, кем приходится алхимику этот юнец. «Здравствуй, лекарь!» — присев рядом, зычно протрубил флеадец. «Здравствуй, Гар!» — резкая паника уже прошла, и Ал мог внятно вести диалог. Появление Энти несколько обрадовало и отвлекло его, ведь все-таки знакомое лицо. «Я погляжу, ты уже закончил свои дела на земле, раз прибыл сюда». Питер все это время сидел, вертя головой во все стороны, разглядывая опешивших окружающих, стараясь вести себя тише воды, ниже травы. «Да, закончил», — подтвердил богатырь, а потом, слегка помедлив, добавил. «Еще ты знаешь, кажется, я нашел того, кого искал». «Ты нашел преемника?» — удивленно воскликнул Бёрч. «Славно, и кто же это?» «Как бы тебе сказать?» — слегка замявшись, ответил флеадец. «Это твой сын». Лекаря перекосило, он аж подскочил с лавки, выпуская из объятий Питера. Но затем, от обрушившихся за эти дни событий, от ужасного перенапряжения, от моральной исступленности и усталости, от душившего его отчаяния, Алан сделал робкий шаг назад, слегка качнулся и упал, окончательно лишившись чувств.